Сидерическая периодизация. 85. Употребляя слово «атмосферный», мы переходим от человеческих аспектов членения истории на большие отрезки к аспектам сидерическим. С этой точки зрения Земля — небесное тело, периоды жизни которого определяются космогоническими, геологическими и метеорологическими процессами. Современные космологические теории стремятся построить динамическую модель мира, которая обладала бы невероятной протяженностью, однако при этом сохраняла бы пространственную и временную измеримость. Уже имеются четкие параметры, соответствующие сущности рабочего, одновременно динамической и точной. Немаловажная роль отводится взрыву, как в глобальном, так и в малом, как в отношении начала, так и в отношении конца. Планета может погибнуть от жары или от холода, а также от энергетического упадка. Концепция тепловой смерти, то есть большого замерзания Вселенной вследствие рассеяния энергии, рисует крайне малопривлекательную картину, не отмеченную особой фантазией. Эдда предрекает, что концу света будет предшествовать Фимбульветр, трехлетняя зима, сопровождаемая братоубийственными и междуплеменными войнами. Век мечей и секир треснут щиты, век бурь и волков до гибели мира. Примечание. Старшая Эдда. Прорицание Вельвы. Перевод Корсуна. Рок Хеймдаля разбудит богов, которые объединятся с Эйнхериями, то есть со всеми, кто доблестно сражался и погиб на поле брани. Когда они воевали между собой, Один благосклонно наблюдал за этим как за тренировкой, позволяющей укрепить силы перед главным сражением — мировым пожаром. Исполинский ясень, древо жизни задрожит, радужный мост рухнет, змей Мидгарда выползет на свободу. Битва богов и эйнхериев против великанов и космических чудовищ окончится тем, что Земля сгорит в пламени Сурта, после того, как два волка, Сколь и Хати, проглотят Солнце и Луну. Боги погибнут от яда змея Мидгарда и от ослепительно сверкающего меча Сурта. Здесь, как и в битве олимпийцев против титанов, боги будут рассчитывать на помощь людей, в то время как Земле она не потребуется. Потом, однако, космос возродится, и из моря встанет молодая Земля, которая скоро будет заново заселена. Мотив нового творения или возрождения неустанно повторяется в мифах и религиях. Возникают новые светила, новые боги, новые люди. Покрывало Майи бледнеет, чтобы засиять новым светом. Повествование о подобных событиях охватывает гигантские промежутки времени, так что жизнь Брахмы длится миллиарды человеческих лет. Общей идеей многих мифов, религий и теорий является представление о том, что Вселенная должна омолаживаться. Время от времени космос, как говорили греки, обновляет себя, погружаясь в огонь. Материя теряет прочность и изнашивается. Когда это происходит, никакие повороты и вращения уже не помогают. В образе вечно крутящегося колеса есть нечто пугающее. К тому же остается неясным, вокруг какой оси оно вращается, или какое тело скрывается под меняющимися одеждами времени. Удовлетворительный ответ на этот вопрос дают только религии, в чем и состоит одна из причин их жизнестойкости. Заключено ли время раз и навсегда между творением и судом, или же сотворенный может высвободиться из него после многих перерождений? И в том, и в другом случае оно имеет границы. Мышление, достигая высших ступеней, соглашается с этим. 86. Апокалиптические видения сопровождают человека на протяжении всего пути, хотя и воспринимаются им по-разному. Перспектива конца вещей может вызвать чувство великого облегчения, освобождения. Все зависит от того, что лежит на другой чаше весов. Как минимум, это отсутствие страха. Для первых христиан то, чего они в скором времени ожидали, означало явление Царствия Божия, а в ненаступлении этого события – утрату надежды. Иначе говоря, предстоящий конец света был единственным, что делало жизнь на свете терпимой. То предчувствие заката, которое развилось в наше время, не имеет никакого противовеса, зато имеет конкретные проявления. Еще в XIX веке значительные умы ощущали, что-то надломилось, грядет нечто ужасное. и это ощущение часто определяло их судьбу. Попытка снова завладеть духовной субстанцией, вернув ее из сказки, мифа или истории, была обречена на провал. Романтические взгляды оказались несостоятельными. Между Ницше и Вагнером речь идет не столько о прошлом или об испытании богов, сколько о будущем. Взгляд Ницше проникает далеко вперед. К числу философов-классиков он уже не принадлежит. Его мыслительная сила внезапно переходит в поэтическую, словно бы прорвав износившуюся изоляцию, которая имеет импрессионистический характер. Если исключить, что «я декадент», «я еще и его противоположность», пишет Ницше в «Эссе Хомо». Его вхождение в поэтическую сферу можно объяснить тем, что мысли ему уже недостаточно. Однажды Ницше сказал: «Там, где я еще хожу, скоро не сможет ходить никто». Позднее в Турине он мог бы заявить: «Там, где я сейчас хожу, у меня нет предшественников. Там царит зримое изобилие. Там живут Мидас и Даная». 87. Механизм конца света описывается по-разному. Многое зависит от темперамента. Геологи-нептунисты придерживались иных представлений, нежели плутонисты. Но в том, что касалось конечного результата, больших различий не было. Процесс разрушения, протекающий под землей, например, вследствие разъедания или вымывания почвы, может долго оставаться незаметным. Когда же он заходит достаточно далеко, случается обвал, тектоническая катастрофа. Человек начинает искать виноватых и набрасывается на соломенные чучела. Те апокалипсические представления, которые возникли в 1910 году в связи с появлением кометы Галлея, имели рационально-астрономический характер, в отличие от спекуляций, издавна сопровождавших любые замеченные человеком космические феномены. Через 2 года, когда затонул «Титаник», мир испытал потрясение совсем иной, специфической природы. Светопредставление впервые приняло форму того, что к тому времени стало нам настолько привычным. Конечно, человечество и раньше видело технические катастрофы, такие как обрушение амфитеатра во времена Тиберия. Новизна заключалась в том, что крушение плана приобрело автоматические черты. Гибель гигантского корабля, воспринятая как великая трагедия, как дурное предзнаменование, получила символический смысл. Каждая деталь стала говорящей. Из всех событий новой истории только дело Дрейфуса имеет подобный вес. Участь «Титаника» — кораблекрушение в превосходной степени, а дело Дрейфуса — сфабрикованное дело о превосходной степени. Они были и навсегда останутся моделями нашей техники и нашей политики, хотя с тех пор затонуло немало более крупных кораблей, а несправедливостей свершилось столько, что легче пересчитать песчинки на берегу моря. Наверное, уже в те годы Шпенглер сформулировал свой тезис: «Падение западного мира представляет собой ни более, ни менее, как проблему цивилизации». Примечание. Шпенглер. «Закат Европы». Том 1. Перевод Горелина. С тех пор представление об угрозе технической катастрофы еще прочнее закрепилось в сознании народов и отдельных людей. Число жизней, принесенных в жертву подобным образом, неуклонно росло. Даже коллективные события, такие как войны, гражданские войны и масштабные эксперименты, приобретали форму технических катастроф. Резонно предположить, что эту же форму примет и конец света. Своеобразие подобных прогнозов заключается в отсутствии противовеса. Точкам зрения, основанным на атеизме или вовсе не имеющим прочной основы, свойственно отсутствие знания, хотя бы предположительного, о другой стороне прогнозируемого события. Разумеется, очень сильно дуновение страха, который высвободился через образ рабочего, для того, чтобы победить такую глубоко укорененную силу, как философия синтоизма, хватило одной диверсии. А фигура рабочего поднимается из каждого пламени, становясь все мощнее. Можно предположить, что в ней скрыты огнеупорные элементы, и что в результате отливки она еще не нашла собственных чистых очертаний. На данном этапе она по-прежнему в значительной степени определяется полностью литейной формы. 88. Предчувствие заката впервые оказалось связанным с материальным аспектом человеческого труда. Возможный конец света рассматривается как непосредственное следствие нашей работы, нашего поведения. Это не то же самое, что катастрофы, о которых повествует книга «Бытия», «Всемирный потоп», «Уничтожение Содома» или «Вавилонское рассеяние народов». То были акты правосудия. Башня не упала, хотя строительство Вавилона остановилось. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Примечание. Бытие. Глава 11, стих 8. Человеческая заносчивость получила отпор на потенциальном перспективном уровне, и разрушение ее материальных проявлений вследствие ошибки архитекторов или строителей оказалось ненужным. Она обнаружила себя уже в том, что народы объединились и говорили на мировом языке, а это противоречило плану творения. Смотрите Сирах, глава 33, стих 16. В отличие от библейских бедствий, современным апокалиптическим предчувствиям свойственна одномерность. Они связаны с человеческими делами, которые не встречают ни поддержки, ни противодействия. Поэтому даже там, где принимаются во внимание моральные аспекты, терапия неэффективна. Без архимедовой точки опоры, то есть без трансцендентального компонента, морализм способен лишь вертеться вокруг самого себя, в человеческом и слишком человеческом. Поэтому сегодня даже мыслитель может сказать, если бы не то-то и не то-то, все было бы в порядке. Хотя на самом деле, если бы не то-то и не то-то, все, вероятно, было бы еще ужасней. Не говоря о том, что стоит одной ужасной картине рассеяться, ее место тут же занимает другая. Такие и подобные тезисы питаются за счет отождествления морали со здравым смыслом. Мир полон разумных людей, упрекающих друг друга в неразумии. А вещи тем временем идут своим чередом. Совсем не так, как все предполагали. Тот, кто наблюдает за этим ходом, стоит ближе к истокам, чем тот, кто прислушивается к спорящим партиям, вне зависимости от того, обсуждают ли они создавшееся положение фракциями или же в полном составе. То, что события не следуют плану, а в лучшем случае могут быть оттушеваны в соответствии с ним, не так печально, как принято считать. Самая удручающая картина — это технократия, контролируемое господство, осуществляемое калечащими и искалеченными умами. 89. Гибель мира без трансцендентальных метафизических аспектов и того мощного света, который исходит от них, уничтожая страх, печальная картина, порожденная угасающей фантазией времени упадка. Чтобы двинуться дальше, мы должны не живописать ужасы, а воспринимать противостояние им как необходимый этап пути. В таком случае отдельный человек перестанет быть беспомощным существом, чей слабый голос тонет в море других голосов. Он будет хозяином великих решений, если осознает свою свободу, которая делает его независимым от истории текущих событий. Он возьмет мир в свои руки. В этом отношении Гердер ведет нас дальше Гегеля. У него мировая история служит воспитанию человека, то есть представляет собой своего рода педагогический курс. Возникающие апокалиптические видения не только предупреждают об опасности, но и предвещают великие перемены, требующие подготовки, а также очищения. Если этот уровень будет достигнут, мир уже не сможет закатиться. Много говорят о том, что человек разумнее как отдельная единица, чем как частичка огромного механизма. Поэтому индивид должен уйти в себя, сосредоточиться на себе. Существуют проблемы, которые не решаются экстенсивно, зато могут быть решены интенсивно. Только отдельный человек способен с ними покончить. В первую очередь это касается тех случаев, когда катастрофа неизбежна. Индивид не может оградить себя от нее, но может выйти из сферы безликих чисел и статистики в сферу, где царит другой закон. Эта задача стояла перед человеком всегда. С уходом каждого из нас мир, как его представление, гаснет, оставаясь собственностью ушедшего. Наступает конец света. Как человек мирится с перспективой своего светопредставления, например, во время смертельной болезни или в ночь перед казнью? Пребывание наедине с конечностью своего бытия – одна из важнейших встреч на человеческом пути. Ни боги, ни животные в этом событии не участвуют. 90-е. Многие возразят, что при таком взгляде переживание апокалипсиса оказывается сугубо личным делом. Так и есть. Триумф индивида – источник неизмеримой силы, свободы в самом глубоком смысле слова, неподвластной цифрам. Здесь и Елеонская гора, и камера Сократа. Они всегда рядом. Потому как и в какой степени человеческий дух предается панике, определяется его ранг. Это замечание имеет не только этическое и метафизическое, но и практическое временное значение. Во время любой катастрофы, будь то пожар в театре или кораблекрушение, человек, не потерявший голову, может спасти жизнь не только себе, но и другим. Хорошо, если он директор театра или капитан корабля, хотя это не обязательное условие. В подобной ситуации должно проявиться не столько знание технических нюансов, сколько нечто неуязвимое внутри человека. Даже когда счастливый исход невозможен, например, одинокое судно терпит бедствие в Арктике, такой капитан позаботится о том, чтобы команда вела себя по-человечески, а не превратилась в стаю обезумевших зверей или племя каннибалов. Хотя практически мы, конечно же, стараемся исключить катастрофу, на теоретическом уровне мы, тем не менее, должны принимать в расчет ее вероятность и даже неотвратимость. В этом приходящем мире приходящее все. Обращаясь к врачам и принимая лекарства, больной поступает правильно. Но не менее правильно, учитывая возможную близость смерти, на всякий случай подготовиться к большому путешествию, независимо от того, считает ли человек, что у этого пути есть цель. Прежде чем уйти, он приводит свои земные дела в порядок. Тот, кто выдержал встречу с бренностью и сопутствующим ей страхом, одержал верх над болезнью, к чему бы она ни привела. Ошибочно думать, что болезнь бессмысленна. Болезнь — это проверка. 91. У нас нет недостатка в мерилах для сравнения. Человек, проведший ночь в подземелье римского амфитеатра, ощущал полный упадок сил. Еще до заточения ему доводилось пережить немало ужасов. Сначала его преследовали, потом хватали, допрашивали, пытали, бесчестили. Ночь. Хищные звери гремят решеткой. Их беспокойство, их завывание глубоко врезается в душу. Но еще страшнее гул толпы, огласивший амфитеатр с наступлением утра. В голосах слышится радостное ожидание. Зрители, заполняя ряды, спорят из-за лучших мест. Разносчики еды и напитков расхваливают свой товар. Рассаживается знать, прибывают всадники и сенаторы, последним является сам Цезарь. Все они думают и чувствуют иначе, их в тысячи раз больше. Наконец, решетка поднимается, и стражники выталкивают на арену горстку людей. Солнце режет глаза, но внутренний свет сияет еще ярче. Так падали империи, так менялся мир. 92. Светопредставление, которое находится в руках людей и зависит от их решения, это нечто совершенно новое, даже если относить его только к области предположений. Мир как дом, как большой амбар, который может сгореть, и люди как дети со спичками. Такая картина уже является признаком выхода из исторического пространства. Прежде в таких масштабах могло действовать только божество. Огонь шел сверху, а не снизу. Саваоф не перестает спрашивать себя, не следует ли уничтожить всех людей до единого, и у него есть на то основание. Резонно, что, посягая на права божества, человек становится титаном. Более того, такая атака должна непременно предшествовать его вступлению в новые полномочия. Другой вопрос – какие силы ему понадобятся? По сравнению с бедствиями, описанными в книге «Бытия», наши катастрофы – только предупреждение. Сейчас человечеству грозит не искоренение, а скорее избыточная численность. Ни в том, ни в другом случае от наших статистических прогнозов пользы не будет. Речь идет не о таких вещах, с которыми можно справиться при помощи цифр. Чем сильнее ум ограничен и ослеплен гигантскими числами, тем более бессмысленной представляется ему надвигающаяся катастрофа. На самом деле у нее есть и свое место в этом мире, и своя цель. Она указывает не столько на то, что порядок нарушен, сколько на то, что он хочет восстановиться. Всегда найдется такая точка, из которой катастрофа будет выглядеть как часть плана, даже в случае потрясений невообразимого масштаба, например, при рождении сверхновой звезды. Теологи былых времен понимали это, благодаря чему страх знал свое место и не мог выйти из берегов. Образы, при помощи которых они выражали величину Вселенной, были убедительнее, чем обозначение расстояний в световых годах. Никакая астрономия не сравнится с первой песнью «Мессиады», где солнце одни наполняют пространство и где первобытного света лучи безоблачный купол небес озаряют, где нет уже места для темной планеты. Природой туманов и туч дождевых проходят миры там, внизу, незаметно, подобно тому, как ногой пешехода подъемлется пыль с неприметную жизнью, кружится и вновь упадает на землю. В круг неба идут миллионы путей, которых конца не увидит глаз смертный. Везде по бокам расположены солнца. Примечание. Клопшток. Мессиада. Перевод Писарева. Пример поэтического видения Вселенной, в которой уже вторгаются цифры и меры, является собой Эврика Эдгара Аллана По. 93. Светопредставление само по себе не является проблемой. Напротив, с его наступлением все проблемы будут решены, что дает пищу для размышлений. Так это апокалиптическое настроение, боязнь космической катастрофы, признак достижения нами такого этапа, на котором судьба Земли как планеты оказывается под вопросом. Развитие этой ситуации касается не только людей, населяющих земной шар, но и всей природы, живой и неживой. Следовательно, и симптомы должны проявляться не только в человеческой истории, но и в истории Земли. Относительно судьбы человека как государствообразующего создания, политического существа, возможны разнообразные прогнозы. Коснемся некоторых из них. Первое. Происходят великие разрушения. Машины уничтожены или перестали функционировать в результате войны или по какой-либо иной причине. Не хватает средств, а также, вероятно, сил для их получения. Покрывало Майи приходит в движение. Сильно сократившееся население с новыми идеями и новой экономикой выступает в роли послепотопного племени. Оно энергичнее нас и ближе к природе, поскольку в ходе катастрофы были опустошены именно те области, где в больших количествах обитали люди с ярко выраженными чертами – Homo faber. Он – человек творящий, как уже не раз случалось в естественной истории, довел себя до абсурда избыточностью вооружения. Такая перспектива наименее вероятна. Второе. Мир объединился на основании договоренностей, закрепленных либо на добровольной основе, либо с использованием принуждения, либо обоими способами. Создана некая высшая коллегия. Такое единство может быть достигнуто несколькими путями. Первое. Консолидирующая рационализация. Государства частично отказываются от своего суверенитета в пользу общества. Societas humana. Армии превращаются в полицейские структуры, военная техника переходит в общемировой резерв. Этот запас хранится как золото и, нигде не фигурируя, де-факто гарантирует порядок. Конкуренция прекращается не только в военной сфере, но и в экономике. Формы и средства достигают совершенства. Планирование осуществляется не на государственном, а на планетарном и космическом уровне. Второе. Третья мировая война. Вооруженный конфликт не привел к вышеуказанным глобальным преобразованиям. Власть сохраняет суверенитет и соответствующее снаряжение. Отказываясь от части своих полномочий, она все же остается государственной. Первая мировая положила конец монархиям, вторая – однонациональным государствам, после третьей уцелеет лишь государство континентальное. Порядок, установленный таким образом, слабее достигнутого эволюционным путем и постоянно находится под угрозой. Третье – перегрузка. Ускорение темпов и внутреннее ослабление приводят к тому, что многие механизмы изнашиваются или взлетают на воздух. Давление, угнетение, пропаганда, чрезмерные затраты на вооружение в ущерб уровню жизни, угрозы, паника и волнение позволяют бесцеремонно разделаться с партнерами, исключив их из конкуренции. Громкие лозунги теряют привлекательность. Происходит своего рода «пенетрасьон пасифик» с большей или меньшей настойчивостью. Примечание. Penetration Pacific. От французского «мирное проникновение». В общем-то, человек сам этого хотел. Источник тяги находится впереди, в сфере будущих результатов. Единство процессов основывается на них, а не на соглашении. Лучшая идеология не наиболее продуманная и последовательная, но та, которая гармонизирует с земными токами. Четвертое. Борьба за позиционное преимущество. Война уподобилась шахматной игре, чисто интеллектуальному акту. Полководец распознает стратегическое преимущество и делает выводы, как при некоторых распрях эпохи Возрождения. Лучшие позиции тангенциальные, фланкирующие и даже, если смотреть с принципиальной точки зрения, выпадающие из системы. Они находятся вне тех объектов, за которые ведется борьба. 94. Если всякий свет сопровождается тенью, то и у всякой тени есть свой свет. Мы живем в пору высокой напряженности и вместе с тем в пору общности тенденций. Напряженность имеет свою историю, однако не объясняется ею, как бы мы ни углублялись в ее духовные, политические или технические аспекты. То, что, например, полеты в космос станут практически осуществимыми, когда планета получит новое единообразное обмундирование и соответствующий формальный язык. Новость не только с точки зрения мировой истории, но и с точки зрения истории Земли. Этот факт, свидетельствующий о том, что аккумулировано достаточное количество энергии, имеет большое политическое значение. Однако не ограничивается уровнем государств и их проблем, поскольку касается человека как такового, сильнейшего сына Земли на данный момент, и не его одного. Вполне логично, что на такую затею не жалеют ни сил, ни миллиардов. Борьба ведется на большом расстоянии за минимальное временное преимущество. Полет в космос – признак того, что рабочий занял господствующее положение. Это будет одно из его развлечений, подобно тому, как война и архитектура были развлечением королей. То ликование, каким простые люди и даже дети встречают каждый удачный выстрел, и то уныние, которое охватывает всех после промаха, а также сопутствующие героизация, морализаторство и критика, все это поразительно, особенно там, где в то же время царит страх. Бывают моменты, которые можно наблюдать только на охоте. Если утонченный ум назовет такой азарт примитивным, это суждение будет справедливым, но ограниченным. Охота тоже примитивна. Нельзя не обратить внимания на то, какие вложения требуются и с какой радостью они предоставляются. Оценить это можно только на уровне крупномасштабных взаимосвязей. Здесь техника приобретает элегантность, теряя первоначальную громоздкость. На первый план выходят математические, логические составляющие, а также элементы игры. Взгляд исследователя сфокусирован на движении маленьких, даже крошечных объектов сквозь пространство, не знающие ни веса, ни тени. Их легкое и беззвучное следование по предопределенному пути может быть воспринято как символ развития вообще, такого, при котором чудовищное напряжение сменится принципом, характеризуемым свободой и непринужденностью. Невозможно без увлечения наблюдать за тем, как соревновательный дух многомиллионных народов суммируется и кристаллизуется в осязаемых вещах. То, что процесс, в котором столько рационального, получает такой страстный отклик, повышает его значимость. Вид толпы, танцующей на улице, предвещает новое взятие Бастилии. 95. Для того, чтобы часть мировых ресурсов, используемых таким образом, могла быть отнесена к оборонным расходам, нужно абстрагироваться от традиционной схемы войны. Новизна проявляется уже в том, что усилия направлены не друг против друга, а в одну сторону. Это напоминает эпоху великих географических открытий. Кроме того, качественные характеристики перевешивают количественные. Наблюдается нацеленность на модели, обещающие комбинаторные преимущества в борьбе за выгодные позиции. Демонстрируется уже не арсенал, но ключ к нему. Простое предъявление такого ключа способно вызвать у противника глубокое уныние. Что же касается отваги, то она сменила место применения. Теперь ее сфера — эксперимент. Все это в значительной степени, хотя и неожиданным образом, напоминает войны без пороха, которые предрекал Ницше. Другое дело, что такое состояние могло быть достигнуто только путем классической войны. Это написано, так сказать, на другой странице, которая не перевернута. Речь идет об ускорении, о стимуле. Доводить себя до абсурда — одна из задач, но не единственная задача классической войны. Она имела, кроме прочего, педагогическое значение в гердеровском смысле. А если выражаться по-гегелевски, то можно сравнить ее с вводным курсом, направленным на развитие хитрости разума. Если бы не она, мы не достигли бы той точки, где сейчас находимся и откуда нам открываются новые перспективы. Изречение Гераклита остается справедливым. Примечание. Изречение Гераклита. Война – отец всего, а также царь всего. 96. Подлинная опасность заключается не в существовании новых средств принуждения. Они соответствуют стилю времени, и их появление неизбежно. А скорее в том, что трансисторические средства могут быть использованы в историческом значении, то есть в форме исторической войны, причем не исключено возвращение самой бездуховной ее разновидности – войны на истощение. Точка зрения, согласно которой в основе подобных страхов лежит логическая ошибка, вызванная отсутствием фантазии, стала почти общепринятой и породила ряд парадоксальных представлений. Например, будто войну можно изолировать классическими или полуклассическими средствами. В контексте мировых вопросов это не более осуществимо, чем их решение в моральной плоскости, без оглядки на факты. От рационального анализа фактов во всех случаях следует ожидать гораздо большего, нежели от морального. Моральное, как известно, само собой разумеется. Примечание. Фишер. Еще один. Аучейнер. К тому же оно ближе к страстям, чем к разуму. Во все времена человек наверняка знал, что хорошо, а что дурно, но далеко не всегда умел распознавать разумное. Особенно трудно ему приходилось тогда, когда события развивались быстрее, чем он успевал их осмысливать, и одна неожиданность следовала за другой. Если ум не видит смысла в происходящем, он признает, что сбился с шага, что перестал быть хозяином положения. Отсюда не следует, будто факты не имеют собственной цели. Не случайно люди по сей день принимают их в глубине души, под наружным слоем конфликтов, моральных соображений и паники. Факты — объективированный дух, и поэтому они неизменно встречают, если не явное, то тайное одобрение. Те, кто считает, будто средства стали слишком сильными, торопятся с выводами. Очевидно, они станут еще сильнее. Такова мировая тенденция. Никакой голод сегодня не выражен так, как энергетический. Возникает вопрос, приведет ли этот спектакль в соответствии со своей логикой и внутренней целью ко взрыву или же обретет равновесие в собственных пределах. Границы могут обнаружиться не ранее, чем образ рабочего без пустот заполнит предложенные миром рамки, то есть придет к мировому господству. Это будет означать невообразимую по сегодняшним меркам энергетическую полноту с единым центром сосредоточения. Средства утратят свой убийственный блеск не вследствие развития возможностей их мирного применения, но вследствие того, что их совокупный потенциал найдет законного суверена, того, для кого они предназначены. Как только это произойдет, они изменят свой энергетический характер, их можно будет хранить в резерве. 97. Мы рассматриваем страх, в частности, предчувствие конца света, как то, через что человечество обязательно и неизбежно должно пройти. Этот путь сулит не только потери, но и приобретения. В одних областях будет наблюдаться опустошение, в других, напротив, сгущение. Прежде всего, следует абстрагироваться от того факта, что боязнь всегда связана с измеримыми предметами и событиями. Дух Земли скрывается за стилем времени. Объекты страха меняются. Раньше люди боялись чумы в образе черной женщины, а сегодня видят микробы и еще меньшие организмы, так что мор представляется им иначе, однако не перестает их пугать. Существует нераздельный возвращающийся страх, который ширится, удерживая нас в своей власти. Его часто называют апокалиптическим, что верно с точки зрения масштаба, поскольку при таком определении он включает в себя космическую угрозу. И все же то настроение, которое царит сегодня, это не только страх, предшествующий концу, но и беспокойство, характерное для времени Великого Прорыва. Одно и другое — тень и свет поворотного момента. С этой точки зрения закат мира не вселяет ужаса. Более того, он перестает быть безысходным, он знает свое место. Там, где усматривается смысл, возможно принесение жертв. Господство страха хорошо знакомо нам по давно минувшим временам и опыту очень далеких народов, как мировая боязнь, связанная с гностическими атаками. Если мы посмотрим пристальнее, то заметим, что она и сейчас с нами. Это чувство гнет ожидание, боль инициации. Им объясняется сосуществование экзальтированных надежд с убежденностью в том, что все потеряно. Как тень, внезапно сменяющая свет, убежденность несет в себе подчас невероятное количество обескураживающих и пугающих вещей. Хороши они или плохи, реальны или воображаемы, неизвестно. Отсюда застылость физиономий, подмена лиц масками, ощущение, будто в дверь стучат, нарастание отвратительных зловещих шумов. Особенно яркий симптом — неуклонно усиливающаяся монотонность ударов, не смолкающих ни на минуту. Весь мир заполонен часами и сам превращается в часовой механизм. Время становится все дороже и невыносимее. Многочисленные машины все считают и измеряют, но страх рождает подозрение, что их таймер установлен на определенный час. В этом смысле техника — внешние обстоятельства, кулиса или, как выразился Мартин Хайдеггер, постов. Примечание. Хайдеггер. Вопрос о технике. Перевод Бибихина. Ее экономическая, двигательная и силовая сторона не имеет внутреннего значения для человека. Она выполняет направляющую и подводящую функцию. Кроме того, ей приписывают разрушительное, уплощающее и опустошающее действие. Это тесно связано с монотонностью в смысле перегруппировки, убыли, которую следует изучить. Пространство, несомненно, становится все более пустым и неприветливым, а стук в дверь все усиливается. 98. Имея в виду эту перегруппировку, необходимо различать простое смещение центра тяжести и полное обесценивание. Если индивид под давлением монотонности отказывается от своей сущности в пользу коллектива, центр тяжести смещается внутри более крупной системы. Происходит унификация и типизация, связанная с монотонностью и соответствующая первой фазе становления рабочего, его выходу из бюргерского мира. Всеобщее подозрение, что такое смещение себя не оправдает, что оно лишь завуалирует потерю, вполне оправдано. В противном случае коллективизм набирал бы вес не только в отношении силы и власти, но и в ценностном плане. Он являл бы миру собственных поэтов, теологов, философов, не предрекающих его или идущих за ним следом, но взращенных в нем и выступающих как его естественные голоса. Этого не происходит. Ну а предлагаемая замена неубедительна, поскольку не выдерживает исторического сравнения и не удовлетворяет неискоренимой потребности. Сущностный голод выражается настойчивее обыкновенного, а утоляется труднее. Того, что может предложить высший человек, недостаточно. С другой стороны, учитывая характер движения, оно и не может быть достаточным, а главное, не должно. Это было бы ненужной задержкой. 99. Та убыль, швунд, которая с удручающей неизменностью определяется и описывается как нигилизм, имеет всепроникающий характер, затрагивая не только индивидов, но также их конфигурации и построения. Единственное очевидное и неоспоримое преимущество — техническое. С ним сопряжены опасности, в том числе такие, которые видны невооруженным глазом, как, например, высокая вероятность того, что метафизический голод умрет, а вместе с ним исчезнет тесная взаимосвязь свободы и счастья, сегодня еще кажущаяся безусловной. Тогда последний человек превратится в своего рода интеллектуальное насекомое. Его постройки и произведения искусства достигнут совершенства как цели прогресса и эволюции, заплатив за это свободой. Великолепные, но закрепощенные, они будут расти из коллектива подобно крыльям бабочки или створкам раковины, причем, вероятно, на протяжении тысячелетий. Отделившись от свободы, искусство сможет продуцироваться технически. Эта тенденция определенно заявляет о себе некоторыми побегами нашего генеалогического древа. Мы вернемся к этому, когда речь пойдет о биологических возможностях. 100. Сначала следует закрыть вопрос об отдаче сущности. Субстанц абгабе в обмен на эквивалент, который является таковым социально, экономически и технически, но не ценностно. Этого не отрицают даже силы, поддерживающие планирование труда. Возмещение ущерба, как правило, откладывается на будущее, в чем заключается нечто большее, чем утопическое обещание. Хотя фатаморгана — непременный спутник тех, кто странствует по пустыне. Да и кем бы был человек без утопии? Тот факт, что передача сущности не будет полностью компенсирована, заслуживает более пристального внимания, чем нигилистическая убыль, в отношении которой справедливо пословица: «Над тем, чего нет, и кайзер не властен». То есть констатации было бы достаточно, хотя в действительности эта необходимая мера перекрывается с лихвой. С передачей сущности все обстоит иначе. Здесь производятся выплаты, зачастую предварительные. Боль — это наша валюта, наша пошлина. Техническая выгода, приносимая таким смещением, как уже говорилось, огромна. Не только отдельные люди, но и их объединения, включая семью, отдают свой потенциал, чтобы он накапливался и концентрировался в технической, экономической или военной силе. Вернее, отдается не только потенциал, но и оформившееся так бытие, оригинальность. Процедура стирания углов и граней дополняется повторяющимися отсеиванием индивидов и групп. Единообразие нарастает. Уже не ограничиваясь правовым равенством людей, оно вторгается в их внутреннее так бытие. Демократии видоизменяются. Нарастают управляемость и магнетизируемость однородного контингента, который уже не состоит ни из индивидов, ни из масс, в том смысле, в каком это слово употреблялось в XIX веке, чьи понятия смутно виднеются, как декорации в глубине сцены. Все это не может быть воспринято как преимущество, однако может и должно восприниматься как доказательство того, что передача сущности происходит. Этот процесс протекает, разумеется, не без принуждения, но и не по приказанию тирана, который ничего не дает взамен или дает только смерть. Уже сегодня нашему миру известны времена и места, где авторитетная фигура апеллирует не к чистой воле, а к образному восприятию, и даже критики подобного языка подвластны его влиянию. Все, что получает такое крещение, покупается жертвами, орошается кровью, которая сейчас хочет возвыситься. Этот блеск способен уравновесить и отказ от свободы и даже смерти людей. Так оплачивается инвентарь, который нас окружает. «Жертвы неизбежны», — сказал Лилиенталь, наш первый авиатор. Примечание. Отто Лилиенталь, 1848-1896 годы. Разбился, пилотируя планер собственной конструкции. Процитированные слова были сказаны им брату перед смертью. Действительно, полеты человека дорогостоящие еще и в этом смысле. То, что такие смерти, а они нередко бывают страшными, не кажутся бессмысленными, подтверждается характером высказываемой критики. Она учитывает только технические аспекты, но не моральные и не религиозные. Это несчастные случаи. Упоминая о них, мы касаемся одного из слепых мест восприятия боли. Оно свидетельствует о силе стремления. 101. Утрата свободы, индивидуальности и даже кровавая пошлина соответствуют, так сказать, кредитной квитанции. Этого нельзя отрицать. Тем не менее, ощущение убыли остается, причем не только у элит и не только на сознательном уровне, но и на уровне смутного неудовольствия. Даже повышенный комфорт его не заглушает. Напротив, там, где жизнь комфортнее, совершается больше самоубийств. Неудовлетворенность результатом сопоставления потерь и приобретений заставляет более внимательно проанализировать процесс обмена. Очевидно, в нем скрыто что-то неуравновешиваемое, ни новыми знаниями, ни благосостоянием, ни ростом технического и политического потенциала. Верный признак этого чего-то – отсутствие более высоких результатов. Ему сопутствует потеря счастья. Все более и более подробные картины, которые встречаются нам в искусстве, начиная с эпохи романтизма. Зачастую это бывает связано с техническим прогрессом. Однако связь скорее случайная, чем причинно-следственная. И с техникой, и без нее человек может быть счастливым или несчастным. То же можно сказать и о рациональном мышлении, которому многие ставят в вину свою неудовлетворенность жизнью. Разум, если он гармонично организован на всех уровнях, наш помощник, а не враг, как утверждал Людвиг Клагис. Недовольство же в большей степени обусловлено тем, чего не хватает, нежели тем, что есть. И оно неизбежно, поскольку обусловлено потребностью, не имеющий отношения к росту комфорта и силы, однако заявляющий о себе очень настойчиво. Оно указывает на то, что мы отдали больше, чем получили, то есть выступаем в качестве кредиторов. принесена некая жертва, а вознаграждение за преданность еще не появилось на горизонте. 102. Неполнота обмена, проявляющаяся в потере счастья, убывании веселости и отсутствии высших проявлений, как и любая неизмеримая величина, любая независимая реальность, уклоняется от внимания нашей науки, которая неизбежно должна была встать на сторону ньютоновского понимания света. Гёте же не только увидел другой свет, но и одним из первых испытал боль инициации. Это проявилось в тех часто цитируемых строках, где он описывает ужас странника, слышащего первый шум механической мастерской. Врезается тот пласт, который лежит намного глубже технического, социального и экономического сознания. Там уже шевелит щупальцами едва родившееся чудовище. Там заявляет о себе нечто иное. Где и как это событие обнаружило характер инициации, нередко сокрушающий дух, отдельная тема. Большое значение имеет монотонность, возникающая вместе с шумом машин. Она орудует как грабитель в историческом пространстве и при этом все сильнее, все более устрашающе стучит в дверь, возвещая будущее с трансисторической позиции. Такова ужасающая игра со сменой ролей у стены времени. В связи с этим и боязнь внешнего мира, и внутренний страх должны возрастать. Вместе с ними должно расти и то, другое, находящееся снаружи, одновременно обнадеживающее и устрашающее. Вероятно, оно окажется спасительным, в том смысле, какой вкладывал в это слово Гёльдерлин. Примечание. Гёльдерлин, Патмос. Именно там пребывает и накапливается недостающий компонент обмена, ощущаемый как потеря. Компенсированы были лишь жертвы, принесенные за счет индивидуальности, свободы, крови. За это люди получили новый мир, первоначально имевший форму схемы, затем строительные времянки, затем здание, растущего на глазах. Тем не менее, утрата осталась невосполненной. Ничто не возмещает того, от чего человек должен был отказаться, как человек в собственном смысле слова, как метафизическая, трансцендентальная, сакраментальная фигура, того, что он принес из слоя, где таится дарованная ему творческая сила. Это отягощает новый дом как ссуда, как непогашенный ипотечный кредит. В больших кровопролитиях также скрывается взнос, жертва, которую исторический человек ничем не может восполнить, из которой его не примеряют никакие монументы, никакие героны. Такие потери усматриваются именно там, где убийство подчинено совершенно необъяснимой, абсурдной силе, демонически жаждущей крови жертв. Не вопреки, а именно потому, что они безвинны. Подобная картина представлена во второй песне «Мессиады» Клопштока. Такого не исправит ни один суд. 103. Важная составляющая инициации – опустошение, в ходе которого напряжение нарастает до такой степени, что даже песчинка причиняет боль, падая на кожу барабана, натянутого до предела. Дом выбеливается. Там, куда входит новое, должно быть пусто. Выбеливается даже могила. Смерть имеет прямое отношение к инициации как кризис, предшествующий превращению. С духовной, с моральной точки зрения оно просвечивается не дальше вестибюля. Его необходимо пройти, пережить, тогда дом будет освещен. Укрыться от циклона, заявляющего о себе депрессией, невозможно ни фактически, ни нравственно, ни интеллектуально. И неважно, идет ли речь о личной катастрофе или же о космической, о конце света. И то, и другое можно выдержать, лишь не пытаясь уклониться. Путь ведет через нулевую точку, через линию, через стену времени и сквозь нее. Во время кризисов все размеры сокращаются. Это еще одна оптическая иллюзия. Близость смерти меняет пространство и время. Даже в отшельнических пещерах Фиваиды и в северных хижинах, даже в юрте, вокруг которой завывает ледяная буря, могут быть услышаны последние опустошающие слова. Бог умер. 104. Большой надрез. Эйншнит. Заявляющий о себе во всех слоях сознания, преимущественно через страдание, также имеет множество зримых признаков, которые могут по-разному интерпретироваться. Если бы изменение следовало понимать как начало космической катастрофы, это означало бы, что они открывают этап, на котором благополучие эмпирического человека и его невзгоды отступают на второй план. В этом заключается педагогическая ценность противостояния концу света и страху перед ним. От преодоления подобного кризиса может выиграть в том числе и эмпирический мир. Следовательно, такой вариант должен быть рассмотрен. Между тем, даже если разрез не полный, напрашивается предположение, что он разделяет нечто большее, чем так называемые исторические эпохи, пусть и в том понимании, при котором история включает также до- и праисторию, то есть все время пребывания человека на планете. Резонно предположить участие других величин, например, астрономических. Это снова возвращает нас к астрологии, но не потому, что ее учение следует понимать буквально, а потому, что ее величины одновременно практически измеримы и соотносимы с метафизическими качествами. Она дает нам не метод, но модель метода, превосходящего как исторический, так и естественно-научный подход, поскольку и тому, и другому свойственно губительное отсутствие синоптики, то есть совокупного видения. 105. Теперь возникает следующий вопрос. Разделяет ли надрез два геологических периода? И если да, то вторгается ли в наш мир так понимаемая новая эпоха со своими правилами и стандартами? Прежде, во времена расцвета предсказательных практик, в подобной ситуации был бы предпринят тщательный поиск соответствующих признаков. Тогда всякое изменение, особенно связанное с небесными телами, рассматривалось не изолированно. В дальнейшем способность к подобному взгляду стала утрачиваться. В естествознании теории гармонического характера уступили дорогу стремительно наступающей механике. И поэтому такие великие труды, как «Космос», «Гумбольда», сегодня уже невозможны. Жизнь обитает в доме мира. Геологические эпохи составляют анфиладу, по которой она проходит, череду залов, границы между которыми могут вычленяться или не вычленяться. На различном восприятии этих границ основываются теории катастроф с одной стороны и эволюционные теории с другой. И те правильны. Постель жизни временами превращается из места отдыха в прокрустово ложе, на котором не только меняется внешний вид явлений, но и приносятся в жертву органы. Поэтому всякий обобщающий труд по биологии должен учитывать геологическую ситуацию. Так было всегда. Главной работе Ламарка предшествовали 11 томов метеорологического ежегодника, а знаменитый спор между Кювье и ламаркистом Жофруа Сент-Илером, который состоялся в 1830 году и за которым увлеченно следил Гёте, велся на основании геологических предпосылок. Теории катастроф имеют силу при любых обстоятельствах. Но Кювье, ища в палеонтологическом спектре полные разломы и воссоздание с нуля, рассматривал, очевидно, слишком короткие промежутки времени. Вероятнее всего, здесь были бы более уместны индийские масштабы, эпохи немыслимой протяженности. Достовернее выглядит теория частичных катастроф, таких, которые затрагивали не все живое, а лишь некоторые виды и регионы, вследствие чего, однако, общая картина жизни и ее стиль все же менялись. Чаще всего таким катастрофам приписывается вулканический характер, хотя порой они действуют почти незримо, как, например, малейшие отклонения Гольфстрима от своего пути. 106. В самом слове «катастрофа» зафиксирован тот факт, что человек гораздо острее воспринимает ту сторону жизненного переворота, которая ассоциируется у него с концом, со смертью, чем то, что ее уравновешивает, а именно вступление в мир чего-то нового. Примечание. Катастрофа. От греческого «переворот». Конец. Гибель. Но и здесь работает закон сохранения энергии. Судя по всему, появление и распространение новых типов неизменно сопряжено с более или менее очевидными катастрофами, которые открывают для них дверь. Слои Земли свидетельствуют об этом с отчетливостью картинок из детской книжки. При нынешнем развитии методов датирования то же самое должно быть очевидно и из научных сведений. Генеалогические древа, выстраиваемые сегодняшними зоологией и антропологией, отличаются от прежних. Ветви уже не расходятся ровными линиями, а то утолщаются, то утончаются, то отмирают. Эти схемы похожи на самшитовые деревья, гротескно подстригаемые садовниками. Они указывают на разрезы. Такое расширение и такое сжатие часто взрывообразны. Трудно представить себе вне генеалогического обрамления. Struggle for life играет здесь второстепенную роль. Это всего лишь симптом. Примечание. Struggle for life. От английского «борьба за жизнь». На первом месте позиционное преимущество. Если в результате повышения средней температуры на несколько градусов в Норвегии и на острове Огненная Земля вырастут пальмы, а на полюсах зацветет миндаль, обнаружатся не только ботанические, но и зоологические, а также этнические изменения, которые не просто суммируются. Они создадут новую гармонию, новый стиль мира. Белые и черные историки оценят этот процесс по-разному. Можно предположить, что у самой жизни еще есть ответ для крайних случаев, есть резервы. Мы находим ее в пустынях, в кипящих источниках, по краям ледников. Уничтожение органических форм жизни не может быть концом всего. Вселенная продолжит жить. 107. Связь жизни с геологической колыбелью, чувство Земли, Зинде Эрде, как и большинство самых ценных подарков, это родство остается почти незаметным для нас, ощущаясь только в корнях. Оно — наша бессознательная родина, находящая воплощение в поэзии, а среди наук признаваемая лишь теми, которые появились недавно, такими как геополитика и геопсихология. Впрочем, вероятно, подобные влияния бывают тем сильнее, чем меньше обсуждаются. На известковых почвах развивается иная жизнь, нежели на первичных породах. Там другие леса, другая вода, другие ветры. Общеизвестно, что вино и культ взаимосвязаны. Но есть и другие связи, о которых так часто не вспоминают. И не нужно. Чувство Земли, как здоровье, находится в лучшем состоянии, когда о нем не говорят. Так было до недавнего времени. Теперь же появилось своего рода сознание, особое беспокойство, связанное с геологическими явлениями. Даже в этом отношении человек теряет ощущение защищенности. Кажется, будто он перестал доверять своей старой матери. Объясняя такую перемену развитием измерительной техники, мы перевернули бы ситуацию с ног на голову. Появление усовершенствованных измерительных приборов является не причиной, а следствием возникшего беспокойства, попыткой придать ему упорядоченную форму. Оно уже давно наблюдается у натур тонко организованных, мантически одаренных, чутких к духу Земли. Можно сказать, что Ницше вел сейсмографическое существование в отношении почв, которых избегал или наоборот искал. Также нельзя не упомянуть Гёте. Из воспоминаний Экермана нам известно, что 13 ноября 1823 года он провидел землетрясение в Мессине. В 1902 году, когда вулкан Монтальпеле в считанные секунды убил горящим газом 20 тысяч человек, Леон Блуа усмотрел в этом указующий перст. Первое зримое звено цепи трагических событий. Его манера формулирования подобных наблюдений в высшей степени парадоксальна и «дезублюжен», что озадачивает и отталкивает читателя. Примечание. «Дезублюжен» от французского «нелюбезное», «обидное», «неприятное». Такое чтение требует особой благорасположенности. Геологическое беспокойство «геологische» «beunruhigung» само по себе значит больше, чем те объективные явления, с которыми оно связано. Оно им предшествует. Здесь мы видим ту же ситуацию, что и с археологическими находками, которые не случайны. Прежде чем осуществиться, они переживаются на другом уровне. И при раскопках, и в отношении геологического беспокойства аппаратура выполняет лишь функцию щупальцев. Гёте отмечал, что микроскопы и телескопы, по сути, смущают чистый человеческий разум. Примечание. Гёте. «Годы странствий Вильгельма Мейстера» или «Отрекающиеся». Книга вторая. «Наблюдения в духе странников». Между тем, именно чистота разума играет решающую роль. 108. Геологическое беспокойство не должно непременно вести к каким-то неприятным фактам, хотя такая тенденция существует. Возьмем пример из сферы измеримого, например, лед. Есть две теории. По одной из них массы воды, сохраняющиеся на планете в твердом агрегатном состоянии, почти константны. По другой они меняются. изменения могут протекать, опять же, в двух направлениях. Грубо говоря, оледенение либо нарастает, либо убывает. Если верить ученым, которые занимаются измерением глетчеров, вечной мерзлоты и глубин морей, а сомневаться в полученных ими данных нет никаких оснований, то наблюдаются признаки таяния. Можно ли в этой связи ожидать улучшения климата и роста плодородия, например, за счет увеличения площади пахотных земель? Подобные предположения, безусловно, допустимы и даже доказуемы. Уже возобновилось заселение Гренландии, где в Средневековье существовало множество процветающих церковных округов, которые опустели вследствие перемены климата. Распространение растительной жизни радует, тем более что, проявляясь наиболее очевидно на границах полярных зон, оно охватывает и многие другие территории. Однако можно предположить, что рост в этой сфере будет сопровождаться убылью в какой-то другой, более отдаленной и не столь доступной для учета. Расширение сельского хозяйства и горной промышленности может быть уравновешено сокращением уловов рыбы. Треска, занимающая важное место в нашем питании, чувствительна к малейшим колебаниям температур. Если таяние ледников продолжится, нас ожидают наводнения, или же нам придется строить невероятно мощные дамбы. Площади приобретенной и потерянной земли, вероятно, сравняются. Да и вообще мы мыслили бы слишком узко, если бы воспринимали лед наших глетчеров и полярных шапок как мертвую массу. Это сокровище – свидетельство бережливости космоса. 109. Мы находимся в гипотетической плоскости. Приведенный пример был всего лишь вкладом в критику геологической тревожности. Сделаем еще один шаг и представим себе, что ученые зафиксировали противоположную тенденцию к оледенению. На первый взгляд перспектива нового ледникового периода безрадостна. Но, может быть, и в ней были бы заключены непредвиденные благоприятные возможности. В самом деле антропологи считают, что если бы не Великая Зима, мы не стали бы тем, кто мы есть, поскольку именно ледниковый период сыграл решающую роль в процессе, называемом гоминизацией. Если оценивать эту эпоху прогрессивно, динамически, то оказывается, что ее наступление было для нас удачей. Тогда, естественно, возникает вопрос. Что же такое удача? Сдвиг богатства флоры в сторону экватора может быть истолкован как проявление великой перемены, которую мы позволим себе назвать смещением счастья. Глюкфешенбен. Зародившийся много веков назад, этот процесс конверсии продолжается по сей день. Скорее всего, это можно прочесть и по черепам, но мы ищем чего-то другого в той мозаике, которую собираем из осколков, и наш взгляд нам послушен. Холод был одним из величайших учителей человечества и до сих пор остается таковым в зимние месяцы. Он определил наш экономический, технический и моральный стиль, закалил нашу волю, научил нас думать. Судя по всему, время появления льда и время появления мышления в нашем сегодняшнем понимании принадлежит к одному планетарному стилю. Возможно, эпоха его господства всего лишь минута вселенского года. Там, где сегодня белеют вершины гор, недавно зеленели субтропические леса. Не исключено, что еще чуть раньше на том же месте цвела Виктория Регия, которая впоследствии исчезла и снова исчезнет в платоновском пространстве, если мир станет для нее слишком холодным. Примечание. Виктория Регия. Виктория Амазонская. Или Виктория Регия. Водное тропическое растение семейства кувшинковых. Диаметр листа может превышать 2 метра. Так или иначе, в поисках счастья мы, как правило, устремляемся на юг, и это не случайно. Нас гонит туда древние воспоминания. А оказавшись там, на теплом море, мы испытываем счастье узнавания. Это ванны третичного периода. С другой стороны, даже Муссолини знал, почему его неистовый ум ликует при виде снежной бури. Человек носит в себе весь мир, с историей и доисторией, с лабиринтом и сфинксом, который задает ему вопросы. 110. К чему все эти рассуждения? Они призваны показать, что над смертью существует иная великая сила — гармония. Ни от той, ни от другой нам не уйти. Поле действия любого разрушения, любой дисгармонии ограничено неизмеримой и неисчерпаемой гармонией, нерушимым бытием. Это относится, в частности, к человеку и его истории. Когда он из нее вырвется, перед ним откроется пространство такой гармонии, какой он не ожидал и на какую, вероятно, даже не надеялся. Там его планы скорректируются. Они будут приведены в порядок. Этот термин богат смыслами. Примечание. Немецкий глагол «richte» имеет много значений. Направлять, обращать, приводить в порядок, подготавливать, устраивать, улаживать, судить, осуждать, казнить и другое. Человеческий замысел подчиняется замыслу более масштабному, который его ограничивает. Оригинальность, авторитетность и долговечность наших схем зависят от степени их соответствия плану творения. Здесь обнаруживаются пределы разума и науки. Человеческий план действует внутри плана творения, находя в этом действии границы и одновременно достигая тех вершин мысли, где знание уступает почитанию. Ткань культур светится, города мерцают, они повторяют узор мирового ковра. Направленность человеческого замысла внутрь вселенского, по сути, является направленностью вовне. Это действие и противодействие, в которых разыгрывается мощный спектакль свободы, гениально понятый Гегелем. Она основывается на способности искусного шахматиста пожертвовать самой сильной фигурой. Когда план государства выходит за пределы плана творения, перескакивая через границы исторического поля и усвоенные там правила, именно это мы и переживаем сейчас, он попадает в лимб гармонии, где подвергается корректировке, а также платит входную пошлину. Если человеческий замысел ограничен, то вселенский безграничен. Он существовал и существует всегда и везде, а значит, тоже, в свою очередь, работает внутри наших схем и нашей науки, то есть представляет собой ту часть любого плана, которая не подвластна планированию. Мы делаем и обнаруживаем то, смысл чего от нас сокрыт. В старину это называлось проще. Человек предполагает, а Бог располагает. Не нужно углубляться в теологию, чтобы установить. В каждом плане кроется регулирующее начало. Часть того вселенского разума, который порой предпочитает самые неожиданные, даже абсурдные исходы, каких не способна породить ни одна фантазия. К примеру, жабры животного, покидающего воду, он не превращает в легкие, как сделал бы рациональный ум, а приспосабливает для совершенно другого употребления. Та же сила проявляет себя и в тех явлениях, которые мы понимаем как крушение или же как метаморфозу плана. Они наблюдались всегда, но особенно характерны для нашей эпохи. Необходимо различать цель и замысел. Цель может находиться на каком угодно расстоянии и даже совсем в стороне от того, что замыслил планирующий дух. Мы тоже вышли из стихии, приобретя одни органы взамен других. Одеяние мира меняется. Отсюда восходящая к Антею боязнь того, что старая гармония разрушится, а новая не создастся. Опасности растут. Но возрастает и защищенность. Она может основываться лишь на том потенциале, который невидимо присутствует в человеческом плане как часть плана вселенского. 111. Антейское беспокойство, антайше унруе, геологическое недоверие, определенно не испытывает недостатков, подкрепляющих его измеримых данных. Так же, как и субъективное недовольство, объективные симптомы давно проявились и внезапно сжались. Судя по всему, развитие процесса достигло критического этапа. Это было бы отчетливо видно, если бы существовали космические станции и методики ускорения времени, позволяющие проследить 100 лет как один день. Тогда ученые, вероятно, установили бы, что земной шар изменил окраску. Исчезли охотничьи и пастбищные угодья, располагавшиеся на месте Сахары. Потом засуха стала угрожать и Северной Африке, в начале исторического времени утопавшей в зелени фруктовых садов. Высокие леса Средиземноморского побережья сменились зарослями небольших деревьев и кустарников. Мощный герцинский лес, куда проникали Друз и Тиберий, растаял, превратившись в несколько рощиц. Примечание. Герцинский лес. Древний густой лес, тянувшийся от северо-востока Франции до Карпат, и включавшие большую часть Южной Германии. Сохранились его реликтовые участки – Шварцвальд, Тюрингский лес, Богемский лес и другие. Территории, занимаемые дикой природой, неуклонно сокращаются, но местами и временами она вновь переходит в наступление, что описывают нередко с ликованием пророки и поэты. Человек питается ею так же, как Все измеренное живет за счет немеренного, причем мы раскапываем лишь ее верхний слой. Того, что подвергается измерению, это слово тоже многозначно, становится все больше. Примечание. Vermessen – измерять, обмерять, межевать. Sich vermessen – ошибаться при измерении, отваживаться, иметь смелость. Значит, измерительные навыки, геометрические способности человека должны расти. Порожденные ими конструкции возникают в Серебряном веке как отдельные точки, затем охватывают обитаемую сушу, а теперь занимают всю планету, включая моря, пустыни и ледники. Если мы хотим узнать, каковы общие признаки этих конструкций, нам прежде всего придется вспомнить о такой геометрической фигуре, как угол. Он имеет прямое отношение к измерительному искусству. Способность разделить круг произвольно, а не строго предписанным образом, как делают цветы и пчелы, представляет собой решительный шаг к обособленности человека, первое свидетельство его свободы. Там, где у гробниц и жилищ появляются углы, возникает нечто новое для мира. Вскоре начинается проведение соединительных путей, водных и сухопутных. Второй основополагающий элемент – выстраивание рядов, будь то простое умножение количества построек или же сегментирование внутри постройки. В любом случае, в таких домах живут существа, которым изначально не было дано понятие о мере и числе. Им пришлось его завоевывать. Поэтому до сих пор, если человек хочет спрятать следы своей деятельности, он в первую очередь скрывает углы и рядоположность элементов. В этом суть маскировки. 112. Среди всех углов прямой занимает особое положение, что видно уже из его названия. Примечание. Прямой угол в немецком языке обозначается прилагательным «recht» – «правый», в противоположность левому – «правильный», «истинный». В природе он едва ли встречается, зато в человеческих поселениях преобладает. С геометрической точки зрения наши жилые и рабочие помещения с их стенами и окнами, наша мебель, наши картины и книги – сплошное нагромождение прямых углов. Тоже можно сказать о планах городов и зафиксированном в кадастре делении сельскохозяйственных территорий. При полете на средней высоте видно, что земля расчерчена на квадраты. Старый город, при строительстве которого еще учитывались другие меры, напоминал гнездо. Такие гнезда обречены на исчезновение. Под натиском ли рационального строительства или же откровенного насилия? Фаустовский план смел со своего пути хижину Филимона и Бавкиды, вместе с липами, которые росли перед ней. Этот процесс многократно описан. На него жаловались, его признавали неизбежным. Сегодня мы знаем, как знал уже Гёте, что человечество не последовало совету Филимона звонить в колокола, молиться, преклонив колени, и уповать на древнего бога. Примечание. Фауст, часть 2, акт 5, сад. То недовольство, которое Фауст испытывает при виде хижины, имеет кроме рациональной еще и специфическую причину. Старый жизненный уклад раздражает его. Мефистофель, взявшись ему помочь, уничтожает скромное жилище. На месте лип Фауст планирует построить башню, чтобы смотреть в бесконечное. Различным культурным стилям свойственно более или менее выраженное стремление к нарушению прямоугольности и рядоположности, а значит и симметрии. Эта тенденция достигает кульминации в период господства стиля модерн, когда в архитектурные формы вплетаются органически. Если же, а такое вполне можно предположить, в промышленном строительстве возобладает радиальный принцип, это будет указывать на другую тенденцию. Несомненно, следует ожидать роста количества и значимости подземных сооружений. 113. Антейское беспокойство связано не столько с тем, что история теряет резервы, сколько с изменениями, ставящими под угрозу сам фаустовский план. Возникшее чувство неуверенности имеет два корня. Во-первых, дело в тех геологических трансформациях, которые план спровоцировал и продолжает провоцировать. А во-вторых, в измеримых процессах, не зависящих от человеческой деятельности. Те и другие связаны друг с другом теснее, чем кажется на первый взгляд. Они свидетельствуют об одном и том же беспокойном состоянии, достигшем критического уровня. Римляне ни в коем случае не могли бы прийти к выводу, что земная кора способны двигаться подобно коже. Они бы с ужасом отвергли эту мысль, ведь даже вулканы внушали им глубочайший страх. После извержения Везувия Марциал заметил, что такое следовало бы запретить даже богам. Подобная теория могла родиться лишь в том уме, для которого все, имеющее отношение к собственности, границам и определенности, стало в корне сомнительным. 114. Необходимо хотя бы вскользь коснуться промежуточного вопроса. Возможно ли включить изменения, произведенные человеческим планом, в геологическую картину? Возьмем, к примеру, осушение почв или создание новых морей посредством человеческого труда, инженерного искусства. Будут ли эти процессы подчиняться тем же закономерностям, что и аналогичные природные? Или же мы должны отнести одни к истории, другие к естественной истории, одни к царству свободы, другие к царству стихийной необходимости? По разные стороны стены времени на этот вопрос даются разные ответы. Он касается пункта, вернее, площади проведения наших изысканий и, прежде всего, присущей им идей свободы. В нем вычленяются два подвопроса. Что такое естественная история или геология? И что такое наша деятельность с точки зрения свободы, находящей в ней выражение, то есть насколько человеческий план самовластен, суверенен? Как далеко простирается сфера геологии, это мы не только можем, но даже вынуждены установить и учитывать, поскольку между всеми секторами человеческого знания должно быть согласие. Они не только делят массив накопленной информации на части, но и пересекаются и соединяются друг с другом так, что это указывает на общую основу всего знания и способствует его движению, его прохождению через науки. В данном подвопросе речь идет о пересечении, собственно, геологической и биологической компетенции, которая затрагивает такие широкие области, как палеонтология, делая их стереоскопическими. С точки зрения биологии, слой, образованный диатомовыми водорослями или кораллами, равноценен любому из тех внушительных напластований, которые оставляют после себя поколения людей, живших на одном месте. И то, и другое – остатки жилищ, смешанные с прахом обитателей. Большой город, под мостовой которого громоздятся катакомбы, могилы, руины, бытовой и строительный мусор 50 поколений, напоминает коралловый риф. Жизнь располагается на верхнем слое кожи. По нему она распускает свои щупальца, на нем питается, ведет борьбу и любовные игры. 115. Масштабы человеческой деятельности до недавнего времени были таковы, что ее геологическое изучение казалось игрой. Теперь ситуация изменилась. Если в бескрайнем лесу вроде Амазонского появится несколько полян с человеческими хижинами, это не будет иметь для огромного хозяйства никакого значения. Какой-нибудь отдельно взятый вид насекомых способен повлиять на него глубже. Если же лысые пятна разрослись, поглотив почти весь лес, то уже можно констатировать, что топор и другие человеческие инструменты определили облик поверхности. Археологические раскопки отнесены к области исторической науки и нацелены на обнаружение исторических и доисторических данных. Это интерчеловеческий акт. Фиорелли раскопал Помпею Плиния. Работы ведутся не наугад, а в местах, выбранных на основании традиций, полученных сведений или особых признаков. Иначе обстоит дело с человеком как палеонтологическим существом. Его следы обнаруживаются не в ходе раскопок, а в процессе копания, чаще всего случайно. По отношению к слою, который образуем мы, будут возможны оба подхода. Исследователи смогут обнаружить исторические объекты всех веков нашей эпохи. Некоторые, такие как место битвы на Сомме, будут иметь уронический характер и широко распространяться в двух измерениях. Неизбежным результатом любых работ, связанных с копанием Земли, станет проникновение в слой, созданный человеком и изобилующий свидетельствами о нем. Следы нашей деятельности покроют всю земную поверхность, включая морское дно, постель для обломков кораблей, самолетов и ракет. Этот переход, вследствие которого человек не просто присутствует в слое, но формирует, определяет его, симптом выхода из исторического поля, лежащий на стене времени. Отныне исторические места становятся в каком-то смысле завязками, первичными ступенями. К этому же процессу относится уменьшение различий между городом и деревней, которое не предвещает трансформацию сознания, но является ее следствием. А также удивительный, даже ошеломляющий рост численности человеческого рода, количественное изменение, влекущее за собой изменения качественные. 116. Рост населения Земли часто объясняют развитием техники, причем особенная роль отводится изобретению паровой машины. Однако не следует сводить взаимосвязь этих явлений к чисто причинно-следственной. Конечно же, возрастающая численность людей сопряжена с увеличением динамической эффективности, в особенности с миром труда, но не непосредственно, а через нечто третье. Общее то, что определяет взрывообразный процесс, в котором мы участвуем. Движение народонаселения, начало революции масс, очевидно, даже предшествует индустриальной революции. Это может быть подтверждено статистически. Массы в понимании XIX века заявили о себе политически и стратегически до того, как новый технический потенциал раскрылся в промышленном и экономическом отношении. Мануфактурное производство подготовило почву для появления паровой машины. Из этого следуют выводы, касающиеся современности, причем оптимистические. По числу рабочих, толпящихся у ворот будущего, можно сделать предположение о масштабах работы, которая готовится к осуществлению. Зоологии и палеонтологии тоже знакомо явление такого роста популяции. Оно свидетельствует о том, что вид добился оптимальных отношений с ареалом, сделал его своим. Отсюда следуют и большие преимущества, и опасности. Этот процесс не сможет протекать изолированно. Он будет встраиваться в стиль эпохи, вытекать из него, дополнять его. Ни одно существо не способно образовать слой в одиночку. 117. Если рассматривать человека как духовное существо, то стиль его эпохи можно назвать одухотворяющим. В том смысле, что даже материя становится умнее. Конечно, она уже давно имеет такой потенциал и потому ничего не приобретает. Однако дух должен из нее высвободиться. Это может быть осуществлено двумя способами. Первое. Человек как духовное существо представляет скрытую в материи потенцию в чистом виде, связывает ее и вплетает в мировой стиль, действуя на подобие художника или ремесленника. Второе. Одухотворение как сила Земли охватывает человечество и приобщает к себе, просвечивая сквозь него и все им создаваемое, словно сквозь кружево. В этом случае материя в своей глубочайшей форме, в форме прапочвы, овладевает человеком как своим рабочим, заставляет его служить одухотворению мира. Монады вселенского и человеческого ума сливаются в гармонии. Мир как духовное творение, включающее в себя, кроме прочего, чистый аспект, ответит человеку глубочайшим эхо. Это ты. 118. Мы подошли ко второму подвопросу, который связан с чувством Земли в человеческой деятельности. То, что эта деятельность, по крайней мере, с недавних пор, может рассматриваться как слоеобразующее в геологическом смысле, заслуживает подробного рассмотрения. Невзирая на внешнее сходство, несомненно, отличие человеческих сооружений от чудесных панцирей, диатомий и раковин аммонитов, от искусных построек бобров и термитов, на них дух Земли воздействует непосредственно. Человека вполне можно рассматривать как руководящее ископаемое, как тип, представляющий определенный, пожалуй, совсем свежий слой. Примечание. Руководящие ископаемые – представители флоры или фауны, принадлежащие к одному геологическому периоду и не встречающиеся ни до, ни после него. И в то же время он первое существо, которое производит земляные работы и археологические раскопки, желая узнать о своих зоологических, доисторических и исторических истоках. Он духовно проникает в им же образованный слой. Это отбрасывает новый свет и на пласт Земли, содержащий следы его присутствия, и, вероятно, на всю планету. В отношении этого процесса есть две точки зрения. С одной стороны, можно предположить, что прапочва желает быть одухотворенной и использует, кроме прочего, человека как средство достижения поставленной цели. Это был бы новый подход к одухотворению Земли в сравнении с тем многим, что уже сделано. Тогда задача и ответственность человека заключались бы в том, чтобы следить за непрерывностью процесса, не давать ему магически кристаллизоваться. С другой стороны, можно предпочесть такую теорию. Благодаря своему постоянно развивающемуся сознанию, которое не следует путать со свободой, человек пробился сквозь несколько слоев, верхний из них называется историей, к пропочве и начал одухотворять, приводить в движение некоторые ее части. Там, где он к ней прикасается, она дает ему мощный ответ. Здесь и далее мы используем слово «пропочва» — «ургрунд», по той причине, что для сегодняшнего человека оно более приемлемо, чем «мировой дух» — «Weltgeist». В плане критики этого понятия следовало бы отметить три момента. Оно прогрессивно, антропоцентрично и недооценивает роль естественной истории и истории Земли в мировой истории. Слова «творение» — «Schöpfung» и «план творения» — «Schöpfungsplan» тоже могут использоваться лишь с учетом общей картины. Фактически, решение давно принято и уже действует. Неважно, на улице или в кабинете. За каждой научной, в особенности материалистической, теорией сегодня скрывается вера в то, что бытие живет не в духе, а в пропочве, и что именно оттуда поднимается волшебная палочка. Вне зависимости от того, насколько этот взгляд соответствует истине, он о многом свидетельствует и имеет большую прогностическую ценность в отношении мирового настроения, которое в ходе своего развития предчувствует и создает действительность. Этот путь богат сюрпризами. 119. Итак, нам бы хотелось одновременно рассматривать человека как слоеобразующее существо и как руководящее ископаемое своей эпохи. То, что это возможно, объясняется двойственностью, которую создает стена времени, а также болью инициации. Здесь кроется причина того странного факта, что один и тот же процесс может восприниматься как высокодуховный и плоскоматериалистический, как большое достижение и еще большая потеря. Несомненно, позитивные компоненты возобладают, состоится новое рождение. Однако потребуются и жертвы, боль и утраты. Под утратами подразумевается прежде всего ограничение свободы, сопровождаемое тем настроением, которое Гегель уже в начале формирования технического общества назвал отчуждением. «Entfremdung». Напрашивается предположение, что это один из тех феноменов, которые влекут за собой выход из привычного дома истории. При этом отчуждение предвещает нечто большее, чем разрез между двумя формами общества и чем конец мироощущения, начавшегося с Геродота. Ницшевское «Бог умер» уже выходит из этой системы мер. Дух Земли начинает меняться, и упомянутый разрез, конечно же, не случайно, с невероятной силой, проникает именно в тот слой, к которому принадлежит жизнь человечества. Не остается незадетым ни один индивид, ни один народ, ни одно культурное состояние, даже если они находятся в тибетских горах или еще дальше. Этим разрезом объясняется изменение геологической структуры Земли, по отношению к которому человек выступает и как свободный субъект, и как средство исполнения. При таком рассмотрении большие столкновения между народами и перевороты внутри государств являются симптомами всеохватывающего беспокойства, имеющего отношение к основе бытия. Для человеческих институтов они значат меньше, чем для самого человека, и потому покидают рамки истории, принимая формы, близкие к геологическим процессам, чтобы больше не подчиняться правилам, которые исторический дух формулировал и утверждал на протяжении тысячелетий. Должны ли мы закрыть вопрос о смысле этих потрясений цитатой «Свободы уже на земле не найдешь»? Безусловно, нет. Примечание. Шиллер. Лагерь Валенштейна. Явление 11. Перевод Гинзбурга. Свобода в этом мире вечна, но ее концепция постоянно обновляется. За чертой, за стеной времени она, вероятно, окажется тем, что здесь воспринимается как принуждение, и наоборот. Существуют точки и плоскости познания новой свободы. Им следует уделять внимание наравне с теми, в которых уменьшается страх, поскольку они будут расширяться. 120. В этой связи нужно задуматься о том, что духовный суверенитет во все времена был крайне редким исключением из правила. Независимость от политических и социальных движений масс с их общими местами и лозунгами, революциями и реакциями, от богов и священников, от присущей эпохи морали и науки – это всегда было редкостью, а сейчас особенно. Настоящие предрассудки невидимы. Эта независимость не имеет ничего общего с сомнением. Ради сомнения и готовности культивировать его любой ценой, кроме собственной шкуры, а также с той свободой, которая одновременно бесчинствует перед алтарями и путается в сетях грубых теорий или превращается перед Людовиком Великана, а перед Маратом в карлика, демонстрируя свойства, многократно изученные нами на примере всех ее гротескных вариантов. Эта независимость чужда активности, чужда стремлению к разрушению или к усовершенствованию мира и не связана с моралью, хотя и может быть определена как своего рода духовная корректность. Слово «корректность» следует понимать максимально широко, так, чтобы оно относилось и к порядочности охотника, который травит зверя в соответствии с правилами, и к добросовестности тамошнего служащего, который, прежде чем поднять шлагбаум, проверяет то, что пропускает, и требует заполнения декларации. 121. И еще одно отличие. Мы живем в век добровольцев. Однако добровольность не связана со свободой или же связана только косвенно. Ей скорее предшествует уступка права требования духовного участия. В отдельных случаях это может приводить к печальным результатам. В целом же эпоха живет своими добровольцами. Глубоко проникнув в суть этого явления, Ницше заключил, что хорошая война лучше хорошего дела. Примечание. Хорошая война – это та, что освещает всякое дело. Ницше. Так говорил Заратустра. Это заявление, как и многие его парадоксы, требует молчаливого согласия с тем, что наше, то есть человеческое, дело благое и идет по благому пути. Именно на таком глубинном доверии, а не на разделившихся мнениях, основывается добровольность. Прозорливость ей не нужна. Напротив, она бы ей помешала. Хорошее дело всегда незримо. В противном случае о нем бы знали, а оно предпочитает, чтобы в него верили, и потому появляется в спектре разнообразных партий. В узких проходах, на временных границах, свобода от судьбы и ее низших контролеров – которые работают в гротескных, нередко даже ужасных костюмах, отнимается у человека и частично трансформируется в движение. Когда же время расширяется, воды успокаиваются, и давление ослабевает. Отсюда основанное на опыте представление о том, что великие и хорошие времена – это разные вещи. Пасха и Пятидесятница не бывают в один день. Лосось поднимается к горному озеру, преодолевая быстринные пороги. Рыбы теряют в весе, их чешуя тускнеет, но там наверху все это приобретает смысл. Покинуть море и отказаться от его свободы было бы невозможно, немыслимо, если бы впереди не ждала свобода озера. 122. Не имеет смысла перечислять отдельные симптомы и объекты антейского беспокойства. Ему посвящены целые библиотеки, и газеты изобилуют его примерами. Человек чувствует себя незащищенным на старой планете. Он больше не доверяет классическим стихиям. Земля, вода и воздух внушают подозрение, огонь – ужас. Как справедливо отметил Леон Блуа, а вслед за ним отмечали многие другие, за непрерывным нарастанием темпов, за постоянным изобретением все более и более быстрых машин кроется тенденция к бегству. В дополнение можно сказать – что эта тенденция направлена на поиск пятого элемента – эфира. Парадоксальность ситуации в том, что человек почти всегда страшится последствий собственной деятельности и признает это. Следовательно, он несет большую ответственность за свои поступки, чем ученик-чародея из баллады Гёте, и мог бы остановиться. Если сравнивать его с шахтером, то было бы резонно, чтобы он прекращал бурение хотя бы там, где опасность – наиболее велика, и не работал при повышенной температуре, а также при угрозе проникновения в шахту воды или рудничного газа. Однако мы не наблюдаем подобных ограничений. Напротив, именно в местах возгорания средства и энергия сыплются, как песок, причем не с тем эффектом, с каким его используют пожарные. Это следует воспринимать не как человеческую черту, но как признак эпохи. Мы знаем, что человек вообще-то всегда ступал осторожно, с особой опаской, обходя те места, где земля повреждена. Свобода исследования не во все времена была незыблемой догмой, святыней. За нее, как и за любую свободу, приходится платить. Эксперименты, вторгающиеся в геологическое, а тем более в космическое хозяйство, это что-то новое. Прежде люди на подобное не отваживались. Конечно, они имели представление о процессах такого порядка. Однако все народы относили эти явления к внечеловеческой сфере, чаще всего к титаническому или демоническому миру. Попытки повлиять на погоду считались сатанинским искусством ведьм и волшебников. Для того, чтобы предотвратить бурю, приносились жертвы. День, когда был установлен первый громоотвод, знаменательная дата для человечества. 123. Это подводит нас к особому сорту антейского беспокойства, метеорологическому. Оно наиболее ощутимо и присутствует в нашей жизни ежедневно, ежечасно. Ему свойственны черты, напоминающие инстинктивное поведение существ, которые чувствуют всякое воздушное веяние. Примечание. Гёте, Фауст, часть первая, Ночь. Перевод Пастернака. При этом оно, это беспокойство, производит высокоточные измерения и использует аппараты более чуткие, чем любые органы. Метеорологические исследования в последнее время развились до уровня обширной науки и все сильнее вторгаются в повседневность. Они требуют затрат, однако приносят немалую пользу. Новые станции, обслуживаемые людьми и полностью автоматические, возникают как в населенных, так и в необитаемых местах. Вокруг полюсов, в море, на вершинах гор, в атмосфере и в космосе. Очевидна тенденция к эксцентрическому наблюдению. Прогнозирование погоды влияет не только на краткосрочные планы и замыслы людей в таких сферах, как экономика, техника, путешествия, игры и развлечения. Дальность метеорологического видения увеличивается. Кроме того, оно непосредственно участвует в управлении навигацией и полетами, а также работой крупных предприятий, для которых необходимо точное датирование. В этом смысле метеорологи заменяют «авгуров». Тем не менее, складывается впечатление, по крайней мере, местами, что для полноты картины желательно также учитывать астрологические данные. В газетах рекомендации для разных знаков зодиака нередко печатают рядом с прогнозом погоды. Метеорология относится к наукам, изучающим Землю как таковую, и потому не терпит разграничения. Разные нации могут вносить в нее вклад, но не присваивать ее себе. Погодные явления, конечно же, географически варьируются и должны наблюдаться из разных точек, и все же плодотворные исследования возможны только с опорой на планетарную систему. Поскольку это очевидно, метеорология стала не только образцовым примером, но местом кристаллизации человеческой науки. 124. Как уже говорилось, установка первого громоотвода в 1752 году – важное событие, причем не только для мировой истории, но и для истории Земли. Сопутствовавшие ему споры уже забыты. Однако следует иметь в виду, что событие это, в том числе и с теологической точки зрения, никак не могло произойти существенно раньше указанной даты. Если же смотреть с точки зрения мифа, то это первый сигнал восстания титанов, новый бунт праматери против всеотца. Из ранее сказанного должно быть вполне ясно, почему Земля использует для этого бунта интеллект своего могучего сына. Она обращается к историческому человеку, поскольку происходящая с ней перемена относится к тому отрезку ее истории, который мы привыкли называть мировой историей. Однако взывает она не только к нам. На архитектурный облик наших городов громоотводы повлияли несущественно. Они почти незаметны, хотя по своему символическому значению сразу же превзошли древние крепостные сооружения. Вскоре начинается снос городских стен. Новая держава поднимает свои знамена. Наступает динамический век. Незримо пришедшее электричество и его практическое применение примечательным образом противопоставило энергии пара, революционность которой была заметна с самого начала. С нею были связаны серьезные перемены не только в экономическом и социальном мире, но и в сфере политических теорий и фактов. Говоря об энергии пара, можно отметить связь между нею и взрывной техникой. Автомобильный мотор, пулемет и ракета могли быть созданы лишь теми, кто имеет представление о паровой машине как о необходимой начальной ступени. Большим промышленным районам, выросшим за 100 лет вблизи залежей угля и руды, присущ суровый титанический характер. Тому, что их существование основано на эксплуатации, удивляться не приходится. Беспощадную хватку ощущают на себе не только те, кто работает на заводе. Она определяет сущность подобных мест, проявляясь и в потрошении недр земли, и в обеднении ландшафта за счет форсированного расходования его сил, и в новых формах конкуренции. Уродливы и сами промышленные районы, и теории, сопровождающие их возникновение и развитие. В несравненном романе Свифта «Путешествие Гулливера», опубликованном в 1726 году, паровая машина пришлась бы кстати в стране великанов, меж тем как электричество скорее напоминает тысячи невидимых нитей, которыми лилипуты связали огромного человека. О том, что с этими двумя видами энергии, которые стали использоваться почти одновременно, связаны две формы демократии – видимая и невидимая, подробно говорилось в «Рабочем». Примечание. Эрнст Юнгер. «Рабочий. Господство и гештальт». Издательство «Наука», 2002 год. Здесь уместно лишь сказать, что формирование масс и индивидов в XIX веке соотносимо с энергией пара, а слияние индивидов в технический коллектив с электричеством. Предпослав своему госплану формулу «социализм плюс электрификация», Ленин примитивно, но верно обозначил две главные функции фигуры рабочего. 125. Если паровая техника тесно связана, как отмечалось ранее, со взрывной, то электричество имеет прямое отношение к радиационной технике. Входя в эти области, мы оставляем далеко позади громоздкие аппараты, работающие по принципу мельниц, насосов и часов с шестеренками. Постижение физических законов, начавшееся с чистой механики, поднимается в более сложные сферы магнетизма, оптики и акустики. Материя движется не просто массами, но внутри масс. Дух проникает в ее камеры и колодцы, где вещества сбрасывают свои одеяния, как танцоры, перешедшие к чистому движению. Здесь осуществляется новый акт самопознания, самоосвобождения, причем не только человека, но и материи. Определить место стыка этих процессов, понять их идентичность – одна из задач, которые мы должны решить у стены времени. У нас нет специального органа чувств для восприятия, тем более для передачи электричества. Природа вообще проявила сдержанность при наделении своих творений подобными свойствами, хотя в микро- и макрокосмическом хозяйстве электричество играет главную роль. В качестве поразительного эксперимента, который не получил продолжения и, вероятно, хранится в резерве, можно рассматривать электрическое вооружение некоторых рыб. Можно представить себе целые миры, состоящие из таких существ, и одухотворяющие их. Мы тоже испытываем на себе определяющее воздействие электрических сил, но не осознаем этого. Тем сильнее удивляет краткость промежутка времени, в течение которого они были изучены и стали употребляться для нашей пользы. Очевидно, будучи от природы ограниченным в способности к чувственному восприятию, человек, чтобы составить представление о высвобождаемой им энергии нового типа, был вынужден сравнивать ее с привычными ему средствами. Так появились названия многих электрических процессов водного мира. Это выглядит как строительство моста и напоминает этимологические рудименты, оставленные в именах числительных освоением числовых рядов. То была мощная атака человека на беспредметный мир. Сегодня работа с физическими процессами предполагает, особенно там, где она находится на периферии, тонкую связь с электрическими явлениями. В своей биографии Макс фон Лауэ упоминает чуткость к оптическим микроструктурам, отмечая, что ее невозможно приобрести. Примечание. Макс фон Лауэ, 1879-1960 годы. Немецкий физик, в 1914 году получивший Нобелевскую премию за открытие дифракции рентгеновских лучей на кристаллах. Следовательно, там, где техническая работа ведется как фундаментальное исследование, происходит строгий отбор. Фигура рабочего покоряет новый мир прежде всего проникновением в невидимое и неизмеримое. Сперва забрасывается паутина, а потом вместе с ней на поверхность вытягиваются нити, канаты и, наконец, цепи. Всякому путешествию и всякому опыту предшествует духовное освоение новой территории. Образы прокладывают направляющие. 126. Вернемся к громоотводу. Как мы знаем, он не только притягивает молнию, но и распространяет энергию Земли. Города ощетинились, точно звери, и распространяют вокруг себя поля, которых не видит человеческий глаз. Одновременно в них просыпается новая духовность. Здесь, опять же, не следует сводить все к чисто казуальным связям. Они присутствуют и могут выявляться, однако представляют собой лишь симптомы той универсальной перемены, которую мы определили как образование нового слоя Земли. Общеизвестно, что Франклин, изобретатель громоотвода, также играет одну из главных ролей в истории демократии. Людовик XVI питал по отношению к нему инстинктивную ненависть, и не без причины. Через этого человека из Бостона о себе заявило новое время, неблагоприятное для отцов, будь то отцы народов или отец небесный. Современники чувствовали это. Не случайно слова Тюрго «Erepuit coelo fulmen sceptrum quo turanis», вырезанные на бюсте Франклина, стали классикой, хотя он не был Прометеем, а Людовик – тираном. Примечание. «Erepuit coelo fulmen sceptrum quo turanis». От латинского «он отнял молнию у неба и скипетр у тиранов». Принято считать, будто предвестники значительного значительны сами по себе. Причем их значительность очевидна. Это предубеждение. В противном случае ни управление, ни расшифровка не были бы искусством, а такие эпохи, как наша, были бы чужды трагизма. В действительности же новое расчищает себе дорогу чудовищным и необъяснимым насилием, не спрашивая, кому оно будет выгодно и по кому ударит. Оно ищет слабые места и, зачастую, по-видимому, прибегает к самому дешевому решению. В этом есть нечто непостижимое и ошеломляющее, некое повреждение, которое даже великий историк не сможет ретроспективно обосновать, не говоря уж о том, чтобы устранить. Говорить о нем способна только драма, только трагедия. Безумство ты превозмогло, а я погибнуть осужден. Примечание. Шиллер. «Орлеанская дева». Действие третье, явление шестое. Перевод Жуковского. Если же смотреть с палеонтологической точки зрения, то поражает бедность возникающих типов. Когда в мире, где хозяйничают высокоразвитые существа, появляются первые млекопитающие, они действуют в нем как тени, как досадные промахи природы. Та же трагедия повторяется, когда на остров с богатой флорой и фауной попадают грызуны, и он на глазах превращается в пустыню. Картина, конечно же, меняется, если признано, что так заявляет о себе новая формация. Первые импульсы исходят из нераздельного. 127. Громоотвод сам по себе производит впечатление одного из тех простейших изобретений, которые принято называть «колумбовым яйцом». «Чуть-чуть ударил, сразу встало», — говорит Кальдерон. О таких, казалось бы, очевидных решениях, заставляющих удивляться тому, что они не были найдены давным-давно. Примечание. По легенде, однажды на торжественном обеде один из гостей сказал Христофору Колумбу, что открыть новую землю может каждый. В ответ на это мореплаватель предложил присутствующим поставить яйцо на стол вертикально. Никто не справился с задачей. Тогда Колумб придал яйцу устойчивость, разбив его с одного конца, и резюмировал. Каждый мог это сделать, но сделал я. Кальдерон де ла Барка. Драма «Привидение». Хорнадо 2, сцена 3. Перевод Бальмонта. Еще этрусски изучали удары молнии и ее направление. Ситуация будет выглядеть иначе, если мы посмотрим на громоотвод как на первое проявление антейского беспокойства. Тогда нельзя будет не признать, что он появился своевременно и стал первым камешком мозаики, которая затем распространилась на всю Землю. Стали возникать новые, все более сложные и разнообразные конструкции, и, наконец, планета покрылась густой сетью проводов. Вырос лес приемников и передатчиков, города ощетинились антеннами-шпилями и антеннами-башнями. В то же время через практическое применение раскрылся духовный характер новой силы. Если паровая машина и последовавший за ней мотор взяли на себя мускульную составляющую труда людей и животных, то сейчас, с каждым десятилетием, все настойчивее заявляет о себе родство между электрическими приборами и сложнейшим органическим оборудованием, нервами и органами чувств. Принципиальное различие между двумя типами технических приспособлений заметно по их функциям, а также по форме и устройству. Первые со все возрастающей мощностью и быстротой одерживают победу над весом и расстоянием, то есть делают то, что изначально делали руки и простейшие инструменты. Вторые нацелены на прием и передачу сигналов, а внешним своим видом повторяют очертания глаз, ушей, гортани. Они посылают сигналы, слова, образы, цвета на астрономические расстояния, приводят тончайшие структуры материи в состояние активности и восприимчивости. Моторная техника берет за образец и приумножает силу мышц, электротехника – работу органов чувств. При этом наблюдается такой общий рост, как будто нервы соединились с мускулами. Электрическое оборудование играет все более важную роль в разработке и производстве сложных механических устройств. Это ведет к совершенствованию и одухотворению обеих сфер технического мира – великанской и лилипутской, видимой и невидимой. 128. Как уже говорилось, эта метаморфоза, в результате которой техника снабжается направляющими и аурами, имеет социально-политическую аналогию, усиленную проводимость демократии. Здесь за видимым, опять же, скрывается невидимое. Этот процесс следует осмысливать комплексно. Работник ручного труда сначала обретает самостоятельность как сословие, то есть в социальном, политическом и экономическом отношениях, а затем получает новое качество, которое удостоверяет его статус не только с точки зрения будущего, иначе говоря, с точки зрения космической задачи, но и с точки зрения прошлых веков и их потрясений. Подобным же образом формирование мнения перемещается в атомы. Мысль становится слишком грубой, чтобы контролировать этот процесс, вне зависимости от программ. Под видимой демократией действует, как и в других сферах, тайная невидимая принуждающая сила. Здесь рабочий уже не носитель интеллекта, не планирующая величина, а слоеобразующий биологический вид. Поэтому за его внешними формами и под ними есть лишь одно мнение, одна мировая воля. Только ее существование можно объяснить то, что иначе необъяснимо, а именно поражение, которое интеллект терпит не в столкновении с препятствиями, но в рамках собственных намерений. Программы меняются, иной раз на противоположные. Их отцы вряд ли обрадовались бы этому, если бы вернулись. Суть, во-первых, в том, что мировой план масштабнее любого социального или государственного плана, и он сам контролирует планирование, исходя из оснований, недоступных любому уму. Во-вторых, эмпирический рабочий, даже если рассматривать его как мировую силу, в большей или меньшей степени представляет образ рабочего и лишь так получает суверенитет. Только если это ограничение будет осознано, чувство защищенности может возрасти. Ну и в-третьих, наши цели находятся гораздо дальше от нас, чем мы надеемся, поэтому мы всегда в исходном положении. А в такой позиции чувствовать себя защищенным невозможно. 129. С этой позиции, вероятно, можно яснее увидеть то, что предвещается метеорологическим беспокойством, частным случаем антейского беспокойства, которое, в свою очередь, понимается нами как один из симптомов инициации. Чтобы показать это наглядно, мы выбрали электричество, но лишь в качестве аналогии, лишь для сравнения. Именно так следует понимать сказанное ранее. Измеримые факты, в которых здесь нет недостатка, приведены как примеры, намеки. Беспокойство, о котором мы говорим, не было бы такой мощной силой, если бы не проникало гораздо глубже любых мерил. Ситуация была бы, конечно, иной, если бы мы имели об электричестве понятие, достойное этой великой планетарной силы, если бы наш взгляд был подобен тому, к которому стремились Гёте, Шеллинг, Фехнер. То же самое можно сказать о нашей невыносимо механизированной картине животного и растительного мира. Она требует одушевления и восполнения пробелов. Однако наше знание, как и всякое титаническое представление, ограничивается ночным видением и вытягивает из природы только ему соответствующую часть действительности. Это неизбежно на настоящем динамическом участке плана, поскольку является неотъемлемой частью индустриального пейзажа и его недолговечного стиля. Перед прыжком взгляд превращается в намерение, и воспрепятствовать этому невозможно. И все же та часть природы, которую абстрактное мышление удаляет из поля зрения, не удаляется из действительности, но продолжает существовать и остается активной. Тем, что она требует входа и объясняется одной из проявлений мирового страха – инициальное настроение. Земля желает быть познанной целиком, с ядром и оболочками, во всей своей одушевленности. Поэтому она ищет людей, которых можно использовать как ключи. Не исключено, что с такой целью ей придется вернуться в Азию, на старую родину откровения. 130-е. Заряжение земной коры и беспокойство, сопровождающее этот процесс, который мы наблюдаем в последние 200 лет, может рассматриваться в двух аспектах – мировой истории и истории Земли. Второй охватывает первый. Человек, наделенный интеллектом сын планеты, открыл у матери новую силу, одно из многих известных и неизвестных ему свойств, которыми она обладает. Он изолировал эту энергию и подчинил себе, приспособил для своих нужд. Это важный момент в системе, называемой мировой историей. Однако в то же время происходит и нечто другое, поскольку каждый покоритель и сам бывает покорен. Та энергия, которую человек в растущих количествах извлекает из Земли, обладает, кроме свойств, вписывающихся в его формулы, еще и неизвестными ему особенностями. Она охотно служит для передачи букв алфавита, неся их, как вода несет корабль. Но это не главное. В каждом сообщении заключены иероглифы, не имеющие соответствия ни в одном языке, кроме мирового, поэтому меняются не только знания, но и сущность. Если бы наши глаза реагировали не только на свет, но и на электрические токи и поля, мы могли бы непосредственно наблюдать великую метаморфозу. То, что наши города превратились в световые крепости, лишь ее отблеск, ответвление. При более широких возможностях зрения мы бы увидели, как земная кора после коротких сумерек вся засияла. Под этой аурой мы различили бы светящуюся сеть, в которой все движется, переплетается, вращается. Сквозь сплошное сияние прорывались бы эманации несметного количества вулканов, распространяющих особенно из умеренных поясов Земли. Еще более яркое свечение, ослепительные потоки силы. Было бы ощутимо, что происходящее относится уже не к мировой истории, но к истории Земли, которая подчинила себе историческую картину. Чтобы найти нечто сопоставимое с таким извержением, нам придется сильно углубиться в доисторические ландшафты. Однако новое сияние тоньше, одухотвореннее, чем магматический жар. Оно дальше проникает в космос, пробиваясь сквозь покрывало материи, соединяясь со стихиями и разоблачая их ужасающую мощь. 131. То, что свет стал слишком ярким, почти нестерпимым, очевидный факт. Человеческий план со свойственным ему буравящим, режущим интеллектом и суммированным историко-техническим опытом движется по узкой колее. Он приобретает провоцирующий характер, вызывая все более мощные ответы, выпадающие на его долю. Этот путь ведет в те области, где ум, понимаемый как человеческий рассудок, должен был бы сказать: «Здесь отпор слишком силен». Это предостережение в самом деле слышно повсюду. Оно проявило себя в том унынии, которое охватило Колумба вечером 13 сентября 1492 года, когда он обнаружил отклонение стрелки компаса, прежде неизученное явление, приведшее всю команду в ужас. А затем последовало свечение моря близ острова Гуанахани. Но даже если бы Колумб повернул обратно, новый свет все равно был бы открыт. Пришел и час, и человек. То же самое и даже еще более уверенно можно сказать о нашем времени с его коллективным знанием и ответственностью, ставшей неопределяемой. Сам корабль приобрел интеллект и, нагруженный сообразно исследуемому полю, перемещается в магнитном мире, в сфере инфраинтеллектуального притяжения. Латриамон был первым, кто почувствовал это движение и не только определил, но и приветствовал его важнейшее условие – низвержение богов. Если Земля как пропочва, как хаос, желает открыться в новом плодородии и облачиться в новые одежды, племена богов должны кануть в пропасть. Это описано Гесиодом в Теогонии. Страница 159-200. И повсеместно наблюдается сегодня. Однако уже у Латриамона обозначена новая опасность – магическое оцепенение освобожденного духа Земли, которое поэт провидчески связал с техникой. Если бы Ницше, обладатель тончайшего чутья, был знаком с этим своим современником, его пути могли бы быть прямее. Латриамон тоже рано умер, как и все, кто в XIX веке обладал даром предвидения. 132. Родина свободы — безграничность. Это космический абсолют, появляющийся в ограниченном как нечто специфическое. Каждому состоянию и каждому человеку присуща своя свобода, подобающая ему и заслуженная им. Тот, кто вторгается в новый мир, должен исследовать не только само пространство, но и его свободу, иначе оно не покорится. Понятие о свободе меняется, свобода остается. Вернемся к кораблю. Когда ответственность становится неконтролируемой, так что капитан и штурман воспринимаются как фигуры сомнительные и даже опасные, компас приобретает новый смысл, превращаясь из автоматического устройства в мантическое. Этой перемене сегодня уделяется большое внимание. По мере того, как притяжение, а вместе с ним и скорость возрастает, команда корабля начинает сильнее сомневаться не только в том, что кораблем управляют верно, но даже в том, что им вообще управляют. Иными словами, люди уже не знают, как и куда они двигаются, по-прежнему ли их толкают исторические силы, или же тянет какая-то другая сила, источник которой — сфера недоступная или пока недоступная для эмпирического изучения. Чем острее сомнения в точности показаний компаса, тем с большим напряжением и страхом на него смотрят. В заключение отметим, что прямое отношение к этому взгляду имеет метеорологическое беспокойство, как ответвление антейской бдительности. С ним же связаны манипуляции лам, которые предсказывают беды, изучая отбросы. Они измеряют соринки в воздушной пыли, в дождевой воде, в морских водорослях, в утиных яйцах и рыбьей печени. Несмотря на все гигиенические предосторожности, ощущается неприятный запах. Оказывается, ламы также имеют обыкновение скапливать еду, которая тяжело переваривается. Очевидно, речь идет о перемене диеты. Существо, привыкшее питаться вегетариански, испытывает себя в эксперименте с мясной пищей. Несварение неизбежно. Нужно либо возвращаться к травам, либо менять конституцию. Предпочесть первое значит подчиниться безапелляционному решению, подобному тому, какое церковь вынесла в отношении Галилея в 1633 году. Иначе говоря, ешь, птица, или умри. 133. То, что сейчас происходит поворот не только в мировой истории, но и в истории Земли, должно бы стать к настоящему моменту, если не общепризнанным, то, по крайней мере, широко обсуждаемым фактом. Свобода воли и предполагаемая ею ответственность господствуют на узком пути человеческих планов, на пути константы, которая проталкивается вперед все быстрее и энергичнее. Если же она сворачивает на непротаренную дорогу и вторгается в непредсказуемое, то здесь царит предопределенность. Как соотносятся друг с другом константные толчки и детерминированная тяга? Этот вопрос пока остается открытым. Встречаются ли они временно и случайно? Являются ли они первопричиной других? Существует ли между ними взаимовлияние? Или же их связывает соотнесенность с чем-то третьим, великим? Ответ определяется позицией наблюдателя. Спорить не приходится лишь о степени ускорения, которая уже не укладывается ни в одну привычную нам шкалу. Очевидно и то, что человек изменился как историческое существо. Более того, он вышел за пределы своего исторического существа. Поэтому полученные в рамках исторического опыта понятия и способы поведения теперь непригодны или пригодны лишь отчасти. Старый принцип, согласно которому человек – мера всех вещей, сегодня вызывает сомнения. Впрочем, он вызывал их с самого начала. Возникает вопрос. Возможно, и здесь наблюдается надрез. Если человек покинул свою историческую сущность или был из нее вытеснен, то не поставлено ли на карту нечто большее, чем его историческая и даже доисторическая форма? Вероятно, он меняется как исторический вид? Этот вопрос не только напрашивается, он уже в какой-то степени вошел в сознание, а значит, и в измеримые области. Он актуален. В этом смысле антейское беспокойство приобретает антропологический характер. Ограничимся несколькими замечаниями по данному поводу. 134. Ранее мы упоминали о широко распространенной боязни космических катастроф, в связи с чем было высказано предположение, что эта депрессия имеет длинноволновой ритм, предполагающий повторение через 1000 лет. Если исключить из рассмотрения ряд сект, среди которых мормоны, кстати, выделяются серьезными космологическими прогнозами, то можно сказать, что в соответствии со стилем нашего времени вновь вернувшееся состояние угнетенности уже не связано со страхами и надеждами теологического характера. Сегодняшняя депрессия скорее питается точными расчетами, произведенными ипохондриком. Однако само беспокойство остается таким же, каким было всегда, проникая значительно глубже временных симптомов. Оно заставляет человека напряженно прислушиваться, молча и затаив дыхание. Это одна из немногих пауз, когда он, оставленный своей неуемной энергией, достигает состояния бездействия, места угасания. Так прислушиваются не к незнакомому, так сквозь суматоху пытаются уловить нечто празнакомое, «убекантес», проверяют, не трубит ли рог Хеймдаля. С этим же намерением человек производит рекогносцировку у стены времени. Но там звучат другие сигналы, хотя поначалу они едва отличимы от того ужасного пробуждающего зова. Космические катастрофы можно исключить. Они находятся за теми пределами, которых достигает мысль. Изменения, наблюдаемые на Земле, дают вполне достаточно пищи для размышления. То, что они становятся измеримыми, причем одни сутки, уже значимая для них величина, свидетельствует о высокой скорости потока. Вероятно, такое происходило часто, может быть, даже периодически, в том числе и тогда, когда человека еще не было. Более точных сведений на этот счет, чем те, которыми мы располагаем сейчас, можно ожидать от астрономии, геологии и палеонтологии. А за их рамками, пожалуй, от астрологии. 135. В этой связи усилия, направленные на вычисление или покорение абсолютного времени, возвещают важную дату. Они предоставляют собой попытку подчинить и историческую, и биологическую хронику системе истории Земли, которая охватывает во временном отношении как весь поток в целом, так и его минимальные компоненты. Для этого предприятия не годятся ни природные, ни механические часы. Требуется строительство нового хронометра, часов стихийных. На вопрос о времени Земли в состоянии ответить только сама Земля, причем как своей массой, так и своей материей. То, что этот вопрос возник, причем возник именно сейчас, знаменует, повторимся, важное событие, при котором, несмотря на все интеллектуальные усилия, детерминирующий характер продолжает преобладать над свободой воли. Как известно, все революции стремятся заново датировать время. Однако здесь речь идет о революционном времяустановлении уже не мирового уровня, а уровня Земли. Это касается планеты, даже космоса как такового. Все другие времяисчисления будут специализированы и одновременно уточнены вследствие установки новой нулевой точки. Не исключено, что она даже позволит сделать заключение относительно конца времени. Так или иначе, событие, о котором мы говорим, обладает принудительной силой не потому, что сопряжено с более продуманными процессами, чем предыдущие подобные явления, но в силу своей планетарной революционности. Эта особенность, опять же, свидетельствует о включенности всемирно-исторических намерений в планетарно-исторические. Даже самое мощное политическое течение неизбежно иссякнет, как только покинет это русло. Абсолютное время исчисления, введение которого обязано с ожиданием получения сведений особого характера, по своему охвату превосходит не только историю человека и не только историю жизни, но даже историю неживой природы, однако способна развиться в сложную и точную измерительную систему. Следовательно, можно предположить, что благодаря ему мы глубже проникаем в суть происходящих перемен, чем нам позволяет исторический опыт, сокровищница воспоминаний об одном кратком мировом часе. 136. Новые часы — не только новый хронометр. Они воплощают новое сознание времени, новую временную волю, которая находится в процессе инструментирования. Сквозь их призму будут пересмотрены и текущий процесс, и прошлое. Вероятно, развитие стихийных часов приведет к усовершенствованию тех представлений о филогенезе, которые сложились в результате выдающейся духовной работы на протяжении последних двух столетий. И уже меняется, как говорилось ранее, не столько в отношении формальной последовательности элементов, сколько в отношении цикличности. Абстрактно-механическое восприятие времени соответствует взгляду на жизнь, движущегося от истока, как на поезд, который катится по рельсам от одной шпалы к другой. Станции сменяются неощутимо для путешествующих, но заметно с точки зрения длительной эволюции этого процесса. По сути же, ни станций, ни остановок нет, есть только движение. Картина выглядит совершенно иначе, если во времени обнаруживаются качественные элементы. Для сравнения можно вернуться к астрологическому мировосприятию. Здесь движение происходит не от цифры к цифре, не от шпалы к шпале, а от дома к дому, и вместе с домами меняется порядок, что ощутимо и вызывает удивление. На этом примере можно представить себе путешествие, большая часть которого протекает на станциях, а не в процессе езды. Конечно же, на этих станциях происходит всякое. Там едят и пьют, живут и умирают, торгуют и заключают сделки, там может протекать то, что мы называем историческими, а также доисторическими событиями. Все это относится к биологическому виду. В сказке о Синдбаде-мореходе есть превосходный пример такого состояния. Путешественники попали на остров, где к их радости бьют многочисленные источники и растут фрукты. Кто-то гуляет по берегам, кто-то стирает одежду, кто-то готовит пищу. Между тем, на самом деле, этот остров есть не что иное, как огромная рыба, так долго пребывавшая в покое, что на ее спине выросли деревья. Теперь же, потревоженная разведенным огнем, она зашевелилась и нырнула в пучину. Глубокий смысл этой картины заключается в выявлении причинной зависимости человеческих действий от космического движения. Как известно, наши астрологи тоже считают, что эра рыб подходит к концу, и в огне недостатка нет. От этого явно следует ожидать чего-то большего, чем просто супчик. 137. Если после долгого покоя глубина приходит в движение, меняется одеяние Земли, к которому, кроме человека, относятся и животные, и растения, и почва, и атмосфера. Когда Синдбадова рыба начинает шевелиться, в опасности оказываются не только путешественники, но и птицы, и деревья. Массовое распространение одних биологических видов, наводняющих собой обширные области, неизменно сопровождается вымиранием других. В нашу эпоху, помимо человека, Землю с одной стороны населяют, а с другой стороны опустошают многочисленные полезные с его точки зрения растения и животные. Этот факт не имеет для нас первостепенного значения. То, что мы называем монокультурой, есть повторение экспансий, предшествующих всем культурам. Болота, поросшие хвощом, с некоторого расстояния очень похожи на сосновые боры наших лесных хозяйств. Повторяется и трагическая картина вымирания свидетелей ушедшей эпохи. Оно уже давно приобрело экономические черты, став следствием нового хозяйственного стиля Земли. Истребление — лишь видимая сторона процесса. Трудно представить себе, чтобы могучие ящеры были уничтожены людьми. Наверняка не обошлось без вмешательства стихийных сил. Другая сторона — упадок, смерть от старости. Геологическая страница заполнена, и Земля требует свои творения обратно. Это печально трогает нас, причем зачастую непосредственно, как, например, при созерцании слона. Нечто качественно новое заключается в нашем стремлении продлить жизнь свидетелей прошлого. Для такой цели открываются зоологические сады и заповедники. Но подобные меры лишь немного отодвигают неизбежное. Добиться значительной отсрочки можно было бы, лишь вернув древние виды в их время, то есть переселив их на нетронутые земли, как еще сохраняются в бассейне Амазонки. Там нашлось бы жизненное пространство для огромных стад животных. 138. Массовое появление, количественное умножение вида или рода немыслимо без качественного аспекта. Оно не только действует во всех направлениях, но и имеет множество причин. Ни в коем случае не только технических или экономических. Если тот или иной тип начинает распространяться, мы можем заметить, что ему даны определенные средства – силовые, двигательные, экономические или гигиенические. Он открывает для себя новые пространства, поскольку время к нему благосклонно. Он приносит с собой оружие и болезни, смертельные для других видов. Усовершенствованные методики регистрирования позволят по-новому взглянуть на сущность и соотношение подобных сдвигов. Отчасти это уже произошло в отношении эпох, когда человек, как доисторическое или полузоологическое существо, претендовал лишь на скромную часть природного хозяйства. Красная нить уходит в прошлое глубже, чем предполагалось еще недавно. Тем удивительнее видеть, как местами она вытягивается, чтобы оплести земной шар, как паутина. Создается впечатление, будто некая сила долго дремала, бездействовала, хранилась в резерве. Более того, можно предположить, что Земля располагает такими резервами в большом количестве и таит в своем лоне еще много сюрпризов. В этом смысле появление видов, свидетельствующих об обновлении планетарного стиля, одновременно шаг вперед и сброс. Возникновение новых типов нельзя рассматривать изолированно, хотя бы потому, что с ним связан уход старых. К тому же оно, вероятно, является олицетворением общего движения, которое представляет собой не просто движение живых существ, но движение самой жизни, соотносящееся, в свою очередь, с движением той природы, которую мы называем неживой. Осветить процесс развития в таком масштабе, то есть выше зоологического и исторического уровней, планетарно или даже космологически, к этому стремится каждая немеханистическая теория. Весьма вероятно, что органический сдвиг сопровождается, более того, предвещается космическими и теллурическими признаками. Можно представить себе, будто всеохватывающая природа из сочувствия к живому периодически испытывает некие сокращения наподобие родовых схваток. Позволим себе также предположить, что немаловажную роль при этом играет эманация, атмосферное беспокойство. Атмосфера — дыхание планеты. Она, как и одеяние Земли, и даже прежде его, должна была претерпевать не только постоянные, но и периодические изменения с тех времен, когда состояла из летучих газов. И даже с еще более ранних, с юности Земли, когда та пребывала в состоянии не твердом и не жидком. 139. В этой связи нельзя не подумать о вулканах. Были эпохи, когда ночами их раскаленная лава светила ярче огней наших больших городов. Тогда городов быть не могло. Мы скорее представим себе, как магматический свет отражается в глазах одетого в панцирь титанического существа и как гейзеры бьют из обширных горячих болот. Наш исторический опыт слишком короток, чтобы мы могли определить периодичность наступления подобных фаз. Извержение Везувия, превосходно описанное Плинием-младшим, застало помпейцев врасплох. Вулкан давно считался потухшим. С тех пор в людях поселилось беспокойство. Столь же неожиданным было и пробуждение Кракатау. Тогда, в 1883 году, конус дыма виднелся за 700 километров. Огромную территорию засыпало пеплом, а спровоцированные извержением ударной волны и цунами унесли жизни 50 тысяч человек. Вулкан Монтань-Пеле в 1902 году уничтожил главный город острова Мартиника со всеми жителями, кроме одного негра, сидевшего в подземной тюрьме. Особенностью того извержения был выброс раскаленных газов. Оно, как уже говорилось, занимает важное место в дневниках Леона Блуа, обладавшего тонким чутьем в отношении катастроф. В своих морально-теологических рассуждениях он не раз называет это событие первым указующим перстом, связывая его с количеством несчастных и с тем, что люди перестали чувствовать себя защищенными, особенно в Париже. 140-е. Такое внимание к теллурическим процессам гораздо старше тревог, вызванных изучением пятен на Солнце и космического излучения. Относительно этих явлений тоже можно предположить определенную периодичность, при том, что оказываемое ими влияние глубже. Это уже не климатический уровень, если только слово «климат» не понимается очень широко. За поверхностью Солнца наблюдают специальные обсерватории. Происходящие на ней изменения нарушают электрический баланс Земли и человеческого хозяйства, вызывая магнитные бури и полярные сияния, затрудняя прием и передачу сигналов. Определяющую роль в переходе от линейных представлений о времени к циклическим играют теории, учитывающие нарастание солнечной энергии, которая еще недавно считалась постепенно убывающей. Черта нашего времени, возникшая как следствие человеческой деятельности, усиливающееся атмосферное беспокойство и связанная с ним тревога. Промышленные районы, большие города, транспорт, электростанции и полигоны работают как вентили, выпускающие все более сильные эманации. То, что многовековые запасы Земли, такие как углерод, в больших объемах высвобождаются из ее недр, вопрос не только энергетический. Этот процесс не может не влиять на жизнь, в особенности растительную. Ну а в плане психологии он вызывает явления, зачастую трудно отличимые от навязчивых идей, таких как боязнь микробов или постоянная потребность в мытье, и при том имеющие измеримые симптомы. Поскольку органов чувств недостаточно для констатации и предостережения, восприятие должно дополняться высокочувствительными инструментами. Вероятнее всего, скоро они станут незаменимым средством ориентирования не только в лаборатории, но и в повседневной жизни, превратятся в привычную часть индивидуального вооружения человека. 141. Если мы рассматриваем переход живых форм из стационарного состояния в подвижное как климатическое явление и связываем его с переменой климата, это не свидетельствует ни о дальности, ни о продолжительности пути. Речь идет в первую очередь об изменении графика движения. Понимание же того, как и в какой последовательности пассажиры сменяют друг друга, может оставаться неизменным. Именно поэтому теория Дарвина в основе своей до сих пор не опровергнута, как и ее метафизическая критика, берущая начало в трудах Шопенгауэра. Уточнение дарвиновских идей и их дополнение новыми элементами меняет, по сути, не само генеалогическое древо, а лишь характер и периодичность его разветвлений. Очевидно, здесь происходит смена точки зрения, подобная той, что лежит в основе исторической картины Шпенглера. Она затрагивает не столько содержание, сколько ход его развития. В обеих теориях заметна аналогия с растительной жизнью. Растение более зримо вторит космическим движениям и более чувствительно к ним, чем человек и животное, что превосходно проследил Фехнер. То, что новейшие взгляды, казалось бы, приближаются к старым универсальным теориям, историко-философские, к гердеровской, зоологические, к Кювье, следует воспринимать не как движение назад, но как восхождение по спирали, свидетельствующее о прогрессе человеческой мысли. Великие теории повторяются в постоянно обновляющихся вариантах, что отвечает основному принципу органического развития, в соответствии с которым такие органы, как плавники или крылья, встречаются у самых разных животных. В этом смысле теория катастроф Кювье может быть дополнена новыми соображениями. Этому учению присущи демиургические черты. Архитектор мира время от времени сносит свои постройки и возводит новые, в новом стиле, с применением новых принципов. Подобным образом действует ветхозаветный Иегова. Он снова и снова взвешивает людей, решая, не следует ли искоренить все это племя. По причинам, которые будут рассмотрены далее, слово «творение» все очевиднее запирается и от мысли, и от веры. Это парадоксальная, но неоспоримая особенность развития существа с растущим интеллектом и выраженным пристрастием к планированию. Он скорее станет говорить о генах и об исходной точке, чем о генезисе и акте творения. Примечание. Генезис. Латинское название книги Бытия. Конец примечания. По сути дела, лишь в словах, в перспективах, Однако они дают разветвление не менее заметное, чем различия между мировыми религиями. 142. Вернемся к образу поезда и представим себе, что он долго, скажем, 1000 лет, простоял на станции, а потом тронулся с места. Такой толчок, очевидно, не может не быть связанным с катастрофическими явлениями. Однако он не объясняется ими. Выходу из мертвых точек должны содействовать силы, лежащие вне опыта, даже если это слово понимается предельно широко, а не только исторически. Здесь не обойтись без обращения к нераздельной субстанции и ее неисчерпаемым резервам, без воспоминания о том, что было по ту сторону времени. Пока поезд стоял, живые существа продолжали рождаться и умирать, только в расчлененной реальности, строго внутри своих видов. Если возник новый вид, значит, к творящей силе присоединилось нечто более мощное, она соприкоснулась с протворением. Такая способность не может таиться в самой природе. Резонно предположить ее в другом слое, вне зависимости от того, понимается ли она духовно, как Линнеем, который соотнес каждый вид с особым актом творения, или же материалистически. Поэтому подобный толчок меняет не только биос, но и природу в целом. Системы, не принимающие этого во внимание, способны делать лишь частные открытия. Даже материализм в ходе своего неудержимого распространения будет вынужден проникнуть значительно глубже исторического слоя, а иначе утратит убедительность. Бесконечное самосознание человека, образующего эпоху, которая по Бруно Бауэру меняет мир, станет достоверным понятием только при совпадении с самосознанием мира. Там царит бесконечность. 143. Биос воздействует на слой Земли. В этом нет ничего нового. Мы не знаем, что происходит в облаке диатомовых водорослей, в коралловом рифе, в пластообразующем лесу. Думать, будто наша историческая сущность важнее этой деятельности — человеческое предубеждение. Даже в нашем собственном теле живет ум более высокий и план более основательный, чем в любых наших размышлениях. Там находится невидимый врач, хранитель формы. В монадах мы равны. Новизна заключается в том, что в слое образования участвует существо, осознающее себя. Вместе с ним в процессе развития вступает свобода, а также ответственность. Процесс теряет свой непосредственный, невинный характер, по крайней мере, отчасти, в той половине, которая освящена самосознанием. Хеберер, наш специалист в области гоминизации, утверждает, что, начиная с мезолита, постепенно проявляется изменение в каузальности филогении гоминидов. И заключается оно во все более явном и целенаправленном участии человека в собственной эволюции. Это меткое наблюдение находится на границе палеонтологии, антропологии и истории. Дисциплин, которые, сливаясь, образуют новую науку. Что же касается процесса гоминизации, то он, очевидно, не завершен и находится в состоянии кризиса, сопряженного со столкновением истории и естественной истории, мировой истории и истории Земли, свободы и предопределенности. Поток ускоряется, и на поверхность выныривают неожиданные фигуры, в том числе глубинные чудовища. 144. То, что едва заметным изменениям в микрокосме не уделяется такого внимания, какое привлекают к себе видимые катастрофы, например, войны, вполне понятно и объясняется особенностями восприятия. Эффект, производимый цифрами, зачастую отвлекает нас от символического значения явления. Однако это происходит не всегда. Есть страх, порождаемый не столько активизацией движения масс, сколько появлением чего-то чужеродного, даже если оно проникает в жизнь крадучись. Почву для восприятия таких явлений могут подготавливать массовые движения, подобно тому, как шторм, внезапно отшумевший, заставляет человека напрягать слух и улавливать малейшие шумы. Среди нас, находящихся в эпицентре катастроф, многие на собственном опыте убедились в том, что свет маленьких огней порой действует сильнее, чем ужасы опустошения, которому они сопутствуют. В этой экономии кроется артистическая черта, отличающая художника, изображающего нечто страшное, от того, кто просто бьет в барабан, или эротику от порнографии. В качестве примера такого специфического страха можно привести недавний случай. В газетах написали о том, что в сточных водах одной фабрики развелась странная фауна. Речь шла о выводке уродцев, чьи органы размножились или, наоборот, слились, образовав какие-то обрубки и рудименты. Так или иначе, это было фантастическое нарушение полярности и симметрии органического строения. Несомненно, что жизни был нанесен удар не просто на уровне отдельных особей, но гораздо глубже. Под угрозой оказался ее генетический строительный план. С точки зрения текущих событий, это может объясняться легко исправимой производственной ошибкой на фабрике изотопов. Аварии — не редкость в техническом мире. Однако тяжелое чувство, навеянное этим происшествием, не только казалось сильнее ужаса, вызываемого несчастными случаями, но и отличалось от него качественно. Заговорил инстинкт, еще более глубоко укорененный, чем стремление к самосохранению, и на то были основания. Ранг явления не зависит от того, наблюдается ли оно на небе или в пробирке. В данном случае обнаружилось одно из мест начинающегося воспламенения Земли, а таких сейчас много. В поисках чего-то сопоставимого нам придется вернуться как минимум к мифу. Там мы найдем тоже специфический ужас. Там также рвутся из пылающих недр Земли бесформенные, многоформные и деформированные существа. Это тесно связано с низвержением богов, к которому безграничная Земля подталкивает своих сыновей, и который Гесиод описал как бунт против отца, включающий в себя три фазы. Первая — оскопление Урана матерью Геей и сыном Кроносом, умнейшим из титанов, по сути, домифологическое. Кровь отца богов и его член, выброшенный Кроносом, заново оплодотворяют Землю. Впоследствии Кроноса тоже свергает собственный сын, Зевс. На этом заканчивается Золотой век. Чтобы его вернуть, Гея подстрекает титанов к новому восстанию против олимпийских богов и возглавляет бунт в образе змеи. Последовательность событий мифа прослеживается нечетко. Их изложение Аполлодором сохранилось, к сожалению, не полностью. Очень важно, что битва с олимпийцами отнесена к человеческому времени, а не к более раннему, и что решающую роль в ней играет Геракл. Он, представитель людей, должен победить уродство, покорить нераздельное. Германские боги, борясь со змеем Мидгарда и другими чудовищами, обращаются за помощью к Эйнхериям. Сегодня человек опять поднимается на бунт. На сей раз Антейский, как умнейший сын Земли и разрушитель границ, последний из которых — стена времени. Такому мятежу должно было предшествовать свержение богов. В этом смысле ницшевское «бог умер» — даже не приговор, а постулат, заклинание, призванное вернуть Золотой век. Хулить Землю — самое ужасное преступление, так же, как чтить сущность непостижимого выше, чем смысл Земли. Или «Я сказал свое слово, я разбиваюсь о свое слово, так хочет моя вечная судьба, как провозвестник погибаю я». Примечание. Ницше. Так говорил Заратустра. Перевод Антоновского. 145. Вернемся к странным обитателям сточных вод. Тот специфический ужас, о котором мы говорили, не случайно был вызван именно этим непредусмотренным следствием нашей протейской работы. В принципе, мы уже давно занимались подобными вещами эмпирически, экспериментально. Операции, которые Дриж производил с эмбрионами морского ежа в Неаполе, а Шпеман с зародышами амфибии во Фрайбурге, уже стали историей биологии. Кроме того, они олицетворяют стиль времени. В этом же контексте следует рассматривать эксперименты художников и попытки проникнуть в древнейшие слои психики при помощи новых ключей. А если ключ начинает вращаться, это признак того, что замок вот-вот откроется. Между тем, подобные опыты — трансфузии, трансплантации и трансформации — достигли верхних ветвей генеалогического древа и приобрели практическую значимость. У нас появились сады, поливаемые не только водой, но и лучами с целью получения мутаций. Мы начинаем играть с генами. Правда, пока еще робко, как человек, впервые прикоснувшийся к клавишам рояля. Все это предвещает возобновление движения после долгого стояния на месте. Статистические истины, такие как «natura non facit saltus», неожиданно переворачиваются с ног на голову. Примечание. «Natura non facit saltus». От латинского «Природа не делает скачков». Но слова Аристотеля «природа ничего не делает напрасно» остаются справедливыми, и в этом смысле человек со своим интеллектом тоже относится к природе. Ошибка — такой же результат, как и успех. Экспериментирующий ум не знает этого различия. В отношении самого эксперимента специфический ужас был бы, строго говоря, более оправданным, чем в отношении непредвиденных сбоев. Эксперимент движется по узкой обозримой колее. В этих рамках допускается свобода и рассматривается ответственность. Наблюдающееся беспокойство сродни тому, какое обыкновенно возникает при нарушении табу. Поднимаются вопросы права и приличий. То есть это беспокойство, в отличие от антейского, имеет выраженный реакционный характер. Оно не должно возобладать. Природа готова прорваться сквозь правовые барьеры. Учащаются случаи, когда технические и биологические соображения берут вверх над юридическими. Один из примеров урано-плутонического ограничения основных человеческих прав – порядок дорожного движения. Если говорить обобщенно, то во всех столкновениях с индивидом план будет одерживать победу. С этим нам волей-неволей придется смириться, как с пошлиной, которую мы должны платить. Специфический ужас направлен не на возникающие вопросы и не на лабораторные эксперименты, которые, напротив, встречают неизменное массовое одобрение. Ужас вызывают явления, представляющие собой ответ. Отсюда можно сделать вывод о направлении той свободы, которая дана воле. Это свобода действий, но не право бездействовать или повернуть вспять. Всякое одностороннее ускорение ущемляет свободу. 146. Еще никогда на исследование не тратилась такая большая часть национального дохода, как теперь. Дело не только в том, что в эту часть входят оборонные расходы, в отношении которых экономические соображения не являются решающими, а в том, что статус исследования и связанный с ним технический стандарт узаконивают мощность, выходящую далеко за пределы экономических и военных рамок. В удавшемся эксперименте сублимируется сила динамической эпохи. Удивительное открытие, научно-техническое новшество высокого ранга оправдывает само себя, поскольку является зримым и неопровержимым свидетельством прогресса. Оно предметно доказывает, что мировой план функционирует и что его утопическая картина дополнена очередным реальным камешком. Чем больше таких камешков складывается в мозаику, тем чаще открытия превращаются в решения. Исследовательская работа протекает в рамках плана более высокого уровня, чем государственные планы, участвующие в нем лишь косвенно, и потому она пользуется всемирной симпатией. Науке не приходится отвечать на вопросы вроде тех, какие задают политикам. Свобода исследования – неопровержимый постулат. Моральные и теологические сомнения, неизменно преследующие политические акции, отступают перед экспериментом. Он настолько ценностно независим, что даже не обязан быть целесообразным. В этом смысле его сфера граничит со сферой игры. Государственные соображения даже там, где они имеют большую практическую силу, считаются неизменными, в то время как мышлению, основанному на эксперименте, не оказывается никакого противодействия. Сегодня закон в большей степени защищает человека от обыска в доме, чем от просвечивания до скелета. Случаи неприятного, сомнительного и прежде всего унизительного вмешательства в жизнь индивида, несомненно, учащаются. Эта тенденция поддерживается статистикой, которую можно определить как мораль цифр. Правда, зачастую унижение бывает почти неощутимым и совсем незаметным. 147. Особое уважение, которым пользуется эксперимент, проявляется и в том, что, в отличие от других сфер человеческой деятельности, он не подвергается постоянному контролю. Многие его ответвления засекречены, однако это не тайное знание. Информация не находится в руках жрецов, хотя те, кто получает к ней доступ, проходят строгий отбор. Не существует особых процедур посвящения и даже испытаний. И все же есть камеры, куда могут входить лишь немногие. Ум вынужден просачиваться туда через фильтры, через крошечные щели. Сложился тип, очевидное своеобразие которого заключается не только в физиогномических чертах и не только во владении информацией, но и в непременном, пусть и молчаливом почитании образа, который скрывается по ту сторону знания в ожидании своего имени и часа. Невозможно определить, где начинается ответственность науки. Для эксперимента не установлены границы дозволенного. Классический дискуссионный вопрос – допустимость или недопустимость вивисекции, к числу ожесточенных противников, который принадлежал в частности Шопенгауэр. Остановить эксперимент им не удалось, между тем мы увидели другое. Греческое слово «метод» происходит от корня, означающего «путь». То, что этот метод получил одобрение на глубинном уровне, предшествующем любому мышлению, нашло выражение во всеобщем сознании. Allgemein Bewusstsein. Поэтому при помощи мышления невозможно избежать того, что встает на пути. Любое решение, любой выбор, любая диалектика может лишь подтверждать уже сказанное «да», продолжая движение в заданном направлении. В этом причина неприкосновенности науки. 148. Различие между научным и всеобщим сознанием состоит не в сущности, а в степени ее проявления. Это не то же самое, что отношение руководящего к руководимому или священника к мирянину. Воспитание тоже не играет определяющей роли. Естественно, научного воспитания не существует, что, разумеется, не мешает естествоиспытателю быть воспитанным, просвещенным человеком. В отличие от художника, творца, исследователь не обладает ничем оригинальным. Научная оригинальность заключается не в эмпирическом человеке. Это явствует хотя бы из того, что исследовательская работа приобретает коллективный характер. В поэзии, даже посредственной, ничто не дублируется, в то время как в царстве формул, экспериментов и открытий, в том числе выдающихся, повторяемость — привычное явление. Своеобразие кроется в движении и в его целях. Индивидуум обладает не оригинальностью, а приоритетом. Отличие научного сознания от всеобщего скорее временное, нежели качественное. Исследователь выполняет функцию презентатора, показывая то, что стало возможным и, вероятно, уже завтра будет внедрено. В этом угадываются черты утопической картины, оказавшейся отчасти пророческой. Презентуемое «Vorweisung» принимается, причем не только без того сопротивления, которое обыкновенно встречает культовые символы, но, как правило, даже с восторгом. Навязать арабу крест гораздо труднее, чем фотоаппарат. Так было далеко не всегда. Это особенность эпохи, сделавшая Мекку таким же городом, как любой другой. В отношении принятия того, что презентуют исследователи, наблюдается непрерывно возрастающая проводимость. Здесь уже нет ничего удивительного. Таков один из признаков ускорения. 149. Все это тесно связано с тем, что Земля становится безграничной и освобождается от богов. Отсюда и гибкость в отношении презентуемого наукой, отсутствие четкого различия между дозволенным и недозволенным. Это разграничение проводится лишь там, где сомнение молчит. Если научный эксперимент оборачивается чем-то неприятным, например, появляется собака без мозга или с двумя головами, недовольство питается тем, что оставил после себя культ. В таком случае боги – защитники не только территориальных границ, в первую очередь Родины, но и образа, который там, где его воспринимают как божественный, олицетворяет собой прекрасное. Поэтому боги не приемлют хаотических и хтонических существ, не терпят уродства гигантов. Здесь опять уместно упомянуть Геракла. Примечательна та озлобленность, с какой он преследует и уничтожает многоликих отпрысков рыбохвостового Протея, верша над ними правосудие. Геродот сказал, а Джамбатиста Вико повторил, что у каждого народа свой Геракл. Там, где его больше нет, многое перестает быть возможным. Хотя люди продолжают погибать на границах, смысл требуемый от них жертв меняется. Теперь человек умирает еще и за безграничное. Границы, очевидно, исчезают не только как явление, но и как смысл, как ценность. Вместе с ними уходит и номос, сила, их оберегавшая. В этом, а не в физической угрозе, заключена глубинная сущность того страха, который охватывает людей при встрече с порождением Протея. Они угадывают в нем нечто большее, чем нарушение сложившейся формы, которая, кстати, уничтожает и смерть. Они угадывают в нем признак близящейся атаки со стороны порождающей пропочвы. Подобное отвращение многие испытывают при виде змеи. 150. В связи с тем, как презентуемая наукой принимается всеобщим сознанием, полезно упомянуть так называемое искусственное оплодотворение. Новшество, встретившее значительно большее неприятие, нежели другие подобные вмешательства в жизнь человеческого организма. Впрочем, это сопротивление слабее и менее целенаправленно, чем можно было бы предположить, осмыслив значение рассматриваемого явления. Оно свидетельствует об уже далеко зашедшем ослаблении номоса. Такому событию должно было многое предшествовать, в первую очередь современное развитие хирургии. По причине, заключенной не в распространенности, а в самом принципе этого нового способа размножения, он в еще большей степени чреват судьбоносными последствиями для человечества, чем мировые войны, которые, кстати, пришлись как раз на то время, когда идея искусственного оплодотворения созрела, начала применяться на практике и стала предметом дискуссий. Новизна мировых войн тоже заключалась не в их масштабе, а в качестве. Они представляют собой такие операции над населением Земли, что мы спрашиваем себя, можно ли вообще понимать их как войны в прежнем смысле этого слова с правовой, политической и этической точки зрения. Если бы дело было только в масштабе, а не в качественном изменении, такой вопрос не возник бы. Упомянув современное состояние хирургии, мы имели в виду не столько соответствующие этому уровню средства и умения, сколько цепочку нарушенных табу. Сегодня, когда сектант отказывается от переливания крови, это воспринимается как религиозное безумие. А если речь идет о его ребенке, то даже как преступление. Искусственное оплодотворение не требует таких глубоких теоретических познаний, какие необходимы для гемотрансфузии. Сообщения об удачных попытках этого рода время от времени встречаются в хрониках, например, в отчетах арабских врачей. Даже история Лота и его дочерей заставляет заподозрить нечто подобное. Пример искусственного оплодотворения ценен именно тем, что сама процедура с теоретической точки зрения была возможна не только в наше время, но и в любое другое. Однако именно сейчас она вошла в практику и приобрела массовое значение. Этот факт заслуживает внимания хотя бы потому, что научный аппарат и его абстрактная схема в большинстве подобных случаев вуалирующие сущностные аспекты. В данном случае играют второстепенную роль. Желательно, чтобы этот процесс со своей историей, предысторией и статистическим развитием был документирован с максимальной точностью, пока еще есть такая возможность. Если учесть, что, к примеру, о битве на Марне написана целая библиотека, то нельзя не признать недостаточности внимания, уделяемого операции, которая, чем бы она ни окончилась, победой или поражением, предвещает перемену в судьбе не отдельных наций, но человеческого рода как такового. 151. Эта недостаточность внимания не случайна, как и сам тот факт, что новый способ размножения стал возможен именно сейчас. И то, и другое – признаки мирового поворота, вхождения в новый дом. Следовательно, как бы ни развивалась дискуссия, в принятии этого научного достижения не может быть сомнений. Оно уже принято. Законы способны лишь перегородить поток или прокопать для него русло. Что они могут значить там, куда уже легла тень новой сущности? Ответ явствует из беспомощности юристов. Ни гражданские, ни уголовные кодексы, естественно, не могли предвидеть той угрозы, которой сейчас приходится противостоять. Речь идет не просто о перемене внутри правового пространства, то есть, например, о новом гражданском статусе. Происходит биологический процесс, последствия которого могут зайти сколь угодно далеко. В этой связи уже в рамках правового поля возникают совершенно новые вопросы. Взять хотя бы регистрацию и ведение личных дел органами записи актов гражданского состояния. Это проблема, которую, вероятно, еще несколько десятилетий можно будет затушевывать и преуменьшать. Тем не менее, однажды она обнаружит всю свою серьезность, выходящую далеко за рамки различий между рождением в браке и вне брака или между расами, хотя и это уже достаточно трагично. 152. Всем требованиям, предъявляемым к отцу, предшествуют требования отца, то есть право его иметь. Оно не просто законно, оно естественно. Эту мысль очень хорошо выразили стоики, сказав, что природа обязана дать нам отца, а хорош он или плох. Это уже выходит за пределы ее обязанностей и наших прав. В случае искусственного оплодотворения речь идет не о хорошем или плохом отце, законном или незаконном, но об отцовстве и зачатии вообще. Суть этой практики не исчерпывается никакими нравственными или юридическими соображениями. Она предлагает нам не новую моральную или правовую категорию, а новую категорию людей, новое состояние, развитие которого проблематично. Однако проблема не ограничивается его рамками. Это новшество – очевидный признак того, что человек как таковой вступает в новую фазу, вследствие чего изменится не только его юридический статус, но и его природа. Даже право иметь отца перестанет быть естественным и само собой разумеющимся. Оно будет отнято в соответствии или с планом и в силу свободы воли, или же вследствие принуждений со стороны закона. Развитие наших эфемерных дискуссий наглядно показывает, что без принуждающего воздействия не обходится. Аргументы бродят по кругу, а эксперимент пересекает этот круг и внедряется в практику. Что она даст и чего от нее хотят, мы поймем лишь через несколько поколений. Пока же можно сказать лишь одно – она находится на промежуточном поле, у стены времени. Причем в ее движении много неконтролируемого и неопределяемого. Она как айсберг, подводная часть которого значительно перевешивает видимую. 153. В наши задачи не входит обсуждение этой видимой части с моральной, юридической или социологической точки зрения. Последствия внушают тревогу, с какой стороны ни посмотри. Очевидна заинтересованность в том, чтобы скрыть от тех, кого это касается, то есть в первую очередь от детей, специфику их происхождения. Эта тенденция понятна, хотя и нарушает одно из основных человеческих прав. Каждый хочет знать, откуда он происходит. Это желание принадлежит к числу первых и самых пылких. На такой вопрос нельзя не ответить, нельзя дать ложный ответ. Кроме самого человека, знать правду захотят и те, кто его окружает, его ближние, особенно когда дело касается создания семьи. Кроме того, должны вестись регистрационные записи. Даже если не принимать во внимание других аспектов, это необходимо хотя бы для научного контроля над экспериментом. Таким образом, в популяцию входит неизвестная как биологическая величина. Возникает новое состояние. Поначалу оно представляет собой редкость, потом, вероятно, ему будут содействовать во имя человечности и во имя ее же противодействовать. Наконец, оно поставит человечность под вопрос, изменит ее. Это развитие соответствует генеральной линии, которой следует также и государство, чья позиция постепенно перейдет от допущения к поощрению, затем к легализации и в итоге к монополизации. Поэтому в отношении многих государственных проблем, проблем, связанных с контролем населения и рождаемости, формированием типов и мнений, руководством исследованием, унификацией и коллективизацией, открывается перспектива невероятного упрощения. Редукция эротической жизни и связанных с ней отношений в пользу производительности – одна из базовых составляющих плана, находящаяся в русле тенденции, которая исходит от духа Земли и наблюдается везде, где природа создает условия для формирования государств. Уже у самых ранних штаммов она дифференцирует клетки, органы, особи. Сдвиги в этом направлении могут принимать как форму биологического вторжения, так и форму рационального прогресса на отдельных территориях. Вполне возможно, что дело не обойдется без участия катастроф. За ними всегда следуют коллективные родовые схватки. Если смотреть на верхушку айсберга, то под видом свободы воли процесс представляется так, будто человек теперь сам несет ответственность за свою эволюцию. Он смотрит вниз, на нераздельную мировую материю, которая выгибается ему навстречу, играя роль плаценты. Это соприкосновение даже в большей степени, чем политическое решение, связано с неизбежной виной. И если бы в процессе становления в то же время не усматривалось бессознательное, невинное, то прогноз был бы неблагоприятен. Между тем, даже в этом дополнении к человеческой вине и свободе скрывается нечто большее, чем простое восприятие движения воздуха Земли и связанный с ним дискомфорт. Оно, это дополнение, обладает собственной, формирующей и модифицирующей силой. 154. Генетический эксперимент, проводимый над людьми, требует много времени. У этого есть свои недостатки и преимущества. К первым относится тот факт, что таким образом дается начало чему-то слишком заметному, чего нельзя будет повернуть вспять, как при опытах с животными. Между тем, на полный триумф научного мышления рассчитывать не приходится. Преимущество же заключается в том, что этот путь исключает стремительную трансформацию индивида и общества. Остановить эксперимент нельзя. Однако можно себе такое представить. Церковь справедливо усматривает в этом одну из своих задач, поскольку вся ее судьба зависит от того, в какой степени она пойдет на поводу у науки. Как бы то ни было, дискуссии по поводу эксперимента затрагивают только, так сказать, встречи в верхах. На заднем же плане действует неуловимо и нераздельно не экспериментальное мышление, но протеиподобная сила, которая этим мышлением движет. Поэтому спор об эксперименте вспыхивает не в новой, а во многих постоянно меняющихся областях, составляя часть каждодневной полемики. Здесь кроется причина того, что многочисленные разумные запреты ничего не исправляют, а только ускоряют толчкообразное движение. Эксперимент и связанный с ним тип интеллекта выполняют функцию страховки при возникновении нового мира, однако ничего непосредственно не создают. Иными словами, эта форма человеческого разума лишь примета, но не причина трансформации вида. Будучи, по сути, зоологическим признаком, она не свободна. Более того, сообразно своей природе, там, где она преобладает, как технократия или как биологическое мировоззрение, она должна выступать в качестве противодействия свободе. Это, конечно же, не относится к разуму, к человеческому духу и его обитанию в верхних этажах. В противном случае критика не была бы возможна. Именно разум поддерживает иерархию, восстанавливает и углубляет ее по мере необходимости и придает неизбежному судьбоносному движению смысл, возвышающий его над простым фактом зоологической, технической и демонической метаморфозы. Несомненно, это произойдет. Главная предпосылка – тщательная оценка положения без ненужной остановки на симптомах. 155. Из сказанного следует, что происходящая перемена не зависит от эксперимента и оперирующего им специфического интеллекта. Они скорее принадлежат к числу ее многочисленных признаков. Трансформирующая сила может действовать вместе с интеллектом, под или над ним. Но она, очевидно, проходит сквозь него, как ток через трансформатор. Здесь уместно вспомнить то, что говорилось об антейском и особенно об атмосферном беспокойстве. В отношении той точки, в которой находится наше исследование, можно сказать, что человек меняется независимо от генетического эксперимента. Не имеет смысла объяснять это влиянием обстоятельств, которые в социологии называют средой, в фаунистике – биотопом, в истории культуры – стилем. Хотя все это вместе со своей техникой и экономикой участвует в процессе. При том, что астрологи называют вхождением в новый дом, обстановка тоже меняется. Разумеется, где-то это становится заметным раньше, где-то позже. При перемене мест наблюдаешь разные картины. В городах и тех загородных районах, чей специфический трудовой характер приближен к совершенству, явно меняется не только форма и образ жизни, но и габитус. Причем эти изменения измеримы и физиогномически, и характерологически, и антропологически. Если изменение климата находит осязаемое выражение в таянии ледников, то здесь проявляются столь же осязаемые анатомические и морфологические особенности, не говоря уж о психологических. Следует снова коснуться вопроса о том, в какой степени мы имеем дело с явлениями конца эпохи, с отличительными чертами мегаполисной культуры. Хрестоматийный пример, сразу же приходящий на ум в этой связи – закат Римской империи. Можно назвать ряд соответствующих признаков – цезаризм, расширение латифундий за счет бедственного положения мелкопоместного крестьянства, падение нравов, увеличение концентрации необратимых судьбоносных решений, эллинистическое искусство – большие технически сложные стройки. Это одна точка зрения. Примечание. Латифундия. Крупное поместье. Стоит наблюдателю немного сменить позицию, и увиденное перестает вписываться в шпенглеровскую систему. Обнаруживаются не менее определенные признаки начала зарождения. Шпенглер справедливо отметил, что Россию, чье состояние он сравнивает с империей Карла Великого, следует вынести за скобки. Речь идет не о региональных различиях, а появление нового типа, формирующего и нации, и даже расы. Ему соответствует господствующее мира и жизнеощущение, растущий оптимизм рабочего, его вера в свою способность менять время, которое слабо мотивировано теоретически и в то же время глубинно оправдано и прогностически ценно. Таким образом, окружающая среда может предоставлять нам противоречивые сведения. Оставаясь в рамках этой темы, позволим себе отметить, что мы уже не знаем, улучшилась ли раса со времен готики или же ухудшилась. На этот счет высказываются разные мнения. Барельефы колонны Трояна больше напоминают сегодняшних людей, чем персонажи картины Рогера ван дер Вейдена или Яна ван Эйка. Но уже Иероним Босх изображал поразительно современные лица. В сегодняшнем искусстве так часто встречается отвращение к человеческой физиономии, что это можно причислить к универсальным симптомам. Во все времена габитус характеризуется определенными моделями. Раньше люди стремились быть похожими на монархов, копируя их прическу и форму бороды. Сегодняшние образцы для подражания – фотогеничные фигуры, чьи внешние особенности и даже голоса распространяются повсеместно. Снижение бесспорно, однако оно не должно вводить нас в заблуждение относительно принципиальной метаморфозы и ее динамики. С одной стороны, лиц, достойных того, чтобы ваять их из камня, отливать в бронзе и чеканить на монетах, становится меньше. С другой стороны, кинопленка как коммуникативное средство рабочего мира отказывается признавать главенство исторической личности. На это, как и на любую селекцию, можно смотреть двояко. В том, что касается атлетизма, мы, пожалуй, можем соперничать с любой из прошедших эпох. Здоровых людей сегодня больше, чем когда-либо. Больных, кстати, тоже. Однако и здесь мы не должны теряться в противоречиях, не должны останавливаться перед ними. Правильнее будет признать, что резервы, необходимые для изменения мира и вхождения в новую формацию, уже существуют и быстро накапливаются. Биос как вулкан. Земля может в любой момент преподнести нам новый взрыв, сопровождаемый удивительными явлениями. Одно из таких явлений – резкий рост населения Земли при физическом и духовном включении чуждых, особенно цветных, рас в развитие техники как мирового языка. Этот процесс сопряжен с определенными опасностями и имеет свои преимущества. Другое характерное явление – то, что сегодня называется равноправием полов. Все это вместе взятое означает невероятное увеличение потенциала, причем не только в количественном понимании, но и в биологическом, а также в духовном. 156. В контексте такой подготовительной деятельности признаки конца эпохи второстепенны. Декаденс обнаруживается лишь островками. Как многие наши проблемы, они утрачивают значение при обобщении. Таким же образом, с карты, когда она печатается в более крупном масштабе, исчезают названия некоторых мест, хотя сами они продолжают существовать. Между тем, мы знаем по опыту, что варварство куда опаснее декаданса, который, по сути, представляет собой такое же жизненное явление, как и любое другое. Он занимает свое место в общей картине, и его присутствие в ней необходимо, поскольку он один придает ее чертам некоторую утонченность, ретуширует ее, а кроме того имеет сохраняющее и транслирующее значение, выступая в роли моста. Благодаря ему в историческом мире появляются оазисы. Яркий пример тому – Византия. 157. В отношении вопроса о прогрессе метафизик занимает иную позицию, нежели приверженец истории Софии. С метафизической точки зрения потенциал космоса всегда один и тот же. Никакие шаги вперед или назад, подъемы или спады его не меняют. Его ценность неизменна и заключена в себе самой. Свобода тоже вечна и нерушима, вне зависимости от того, проявляется она во времени или нет, там она никогда не бывает прочной. История София же исходит из того, что время бежит направленно, и что свобода связана с ним таким образом, который делает ее видимой. С этой точки зрения, прогрессом может быть только прогресс в свободе. Он-то великая эволюция, которая является основой для правового, политического и экономического развития. За свободой следуют свободы. Вопрос в том, не становится ли такое понимание прогресса иллюзорным при освещении исторических событий у стены времени, то есть с внеисторической позиции. Для одних этот вопрос затрагивает соотношение судьбы и свободы, которое человек снова и снова пытается вычислить, чтобы понять, насколько над ним властны звезды. Для других – соотношение судьбы и инстинкта часто нечеткое из-за того, что в качестве средства сопоставления используется разум. Несвобода возможна при любом уровне интеллекта. Во время революции свободы становится меньше. Производимый сдвиг поглощает ее. Поначалу она воспринимается как цель. Потом движение ускоряется, а путь становится уже и делает внезапные повороты. На этих изгибах либералы спрыгивают с поезда. Подлинная цель всегда отличается от подразумеваемой. В ней реализуется нечто более глубокое, чем политические замыслы. Когда конституирующие элементы бледнеют, проступает сама конституция. Подвижные переменчивые силы слабеют, и складывается новая гармония, новое равновесие. При этом формирующиеся типы могут оказаться очень похожими на преодолеваемые, что зачастую приводит к дезориентирующим повторам в последовательности ступеней, к освежению старых принципов. Здесь революционеры, опять же, сходят с пути, или же революция пожирает своих детей. 158. В какой степени человек ответственен за собственную эволюцию? В какой степени он способен контролировать свое развитие, особенно в отношении свободы, и понимать, идет ли он вперед, назад или стоит на месте? Перед кем человек может быть ответственным, если он одинок в пустыне, в безбожном пространстве? Ницше – первый, кого взволновали, вернее, даже потрясли соображения, мечты и опасения такого рода. Это было его судьбой, и всегда будет его заслугой. Ответственность он оставил за высшим человеком. Вернемся к аналогии с железной дорогой. Можно представить себе, что поезд продолжил путь без пассажира, который, выйдя на станции, увлекся какими-то делами и пропустил отправление. или его человека оттеснили на запасной путь. В истории Земли такое случалось уже не раз. Опасения чего-то подобного возникают все чаще, выражаясь в страхе перед затвердением, одеревенением, окаменением форм. В таких случаях жизнь оставляет после себя сброшенные маски. В любом зоопарке ощущается это застывшее, неизменное, часто причудливое совершенство. Угрозу застывания также несет в себе рациональное мышление. Все с неумолимой точностью, измеряющее, особенно в технической сфере. Напрашивается сравнение с миром насекомых, в первую очередь с общественными видами. Оно наглядно демонстрирует ранее упомянутое возвращение принципов. К таким решениям жизнь прибегает на разных ступенях. Объединяющие их признаки – образование государств, ульев и колоний, создание биологических классов, более дифференцированных, чем социальные и экономические, специализация и социализация половых аспектов, коллективная забота о потомстве, строительство крупных сооружений, складское хозяйство и так далее. Все это – проявление мощного устойчивого стремления, которое апробирует себя уже на ранних формах, экспериментируя с ним. 159. Размышления о развитии в таком направлении часто выливались в утопические картины. Так уже около 1602 года Кампанелло создал «Город Солнца», считая источниками своего вдохновения одновременно и Библию, и природу. Физик может ссылаться на Священное Писание не в большей степени, чем теолог на физические законы. Метафизик же синоптически преодолевает разрыв между ними. Во главе города Солнца стоит священнодействующий монарх. Нет ни границ, ни частной собственности. Рабочий день длится 4 часа. Зачатие и воспитание детей контролируются государством. Утопический социализм Фурье, развившийся в первой трети XIX века, рассматривает мир как творение несовершенной отливки, которое развивает само себя, используя стихийные явления в качестве средства перехода в более высокую фазу. Человек участвует в этом процессе благодаря научным знаниям. Над Северным полюсом он водрузит световую корону, чье сияние сделает замерзшую землю плодородной. Люди изменятся физиологически, станут выше ростом, а продолжительность жизни превысит 100 лет. Будут практиковаться генетические вмешательства в мир животных. Население Земли достигнет устойчивой цифры в 3 миллиарда. Женщины разделятся на биологические классы. Рожать будут производительницы, любовницы же не смогут иметь детей. Власть над миром сосредоточится в руках амниарха. Художественная одаренность станет всеобщей, наступит период счастья, которое коснется не только людей, но и животных, и даже неживой природы. Учение Фурье, как и учение Сен-Симона, сыграло важную роль в развитии французского социализма и событиях июльской революции 1830 года. Эта теория питала синдикалистские и анархистски настроенные умы, равно как и истоки почти любого социалистического стремления. Внеся свой вклад в общественный переворот, она, подобно всем мечтам о счастье, поблекла, когда столкнулась с государственным планом и его рациональностью. Однако не исключено, что эта идея не в подробностях, которые зачастую абсурдны, а как поэтический замысел, вновь обретет притягательность, если революционные силы Земли отчетливее выступят из революционных планов Вселенной. 160-е. Переход утопии в пессимизм, наблюдаемый нами с некоторых пор, особенно после Первой мировой войны, тоже имеет прогностическую ценность. Он указывает на то, что внутри жестко детерминированного сдвига местами еще сохраняются способность к широкому взгляду и духовная независимость. Это хороший знак, точнее, хорошее предзнаменование. Так осуществляется духовная критика социальных и технических планов и их намерений по преобразованию мира. Она обладает более свободной волей и менее болезненна, чем критика фактов, к тому же не требует человеческих жертв. Для создания таких картин нужен, по-видимому, специфический горький юмор свифтовского типа, поэтому неудивительно, что англосаксы здесь преуспевают. В первую очередь следует назвать Оруэлла, чье видение отнесено уже к 1984 году. На многих оно подействовало как предупредительный выстрел. Также поражает и «Скотный двор», притча, которая сделала бы честь самому Свифту. Хаксли освещает резервы скорее с демократической точки зрения, останавливаясь на комфортной стороне. Он изображает последнего человека Заратустры. «Счастье найдено нами», — говорят последние люди и моргают. Примечание. Ницше. Так говорил Заратустра, перевод Антоновского. Найденное счастье также несовместимо с идеей свободы, как и технический план. Поэты видят это особенно остро. Заратустра называет главу о последнем человеке предисловием. Хаксли, обладающий значительными познаниями в биологии, говорит, как и Оруэлл, об огосударствлении половой жизни. Явлении, имеющем решающее значение и в формировании типов, и в разделении труда. Однако, в отличие от Оруэлла, Хаксли считает, что плотская любовь сохранится, став своего рода пряником, перенесенным на комфортную сторону новой жизни. Она превратится в общественную игру, призванную противодействовать неизбежно нарастающей скуке. Заратустра в своем предисловии говорит, что в человеке не останется хаоса, и он не сможет родить звезду. Хаос – пропочва, первопричина, а Земля – звезда. Хаксли изображает такой порядок, при котором не только оплодотворение осуществляется искусственно, но и развитие плода полностью автоматизировано. Для нас это пока еще совершенная утопия, однако нам следует приготовиться к большим сюрпризам. Мы уже трогаем гены растений, животных и человека как отдельные камешки, как клавиши инструмента. И не следует удивляться, если в ходе этой игры сложатся неожиданные композиции. Сейчас все еще кажется, что константность, генетическая неприкосновенность видов защищена очень крепкими засовами. Ее не сломаешь, если только нераздельная не надавит на стену времени с другой стороны. Когда перегородки будут сломаны, многое такое, о чем мы пока даже не мечтаем, станет вероятным. Уже сейчас у отца может быть больше детей, чем у царя Приама. Образец такого решения можно наблюдать в колонии насекомых, где один самец оплодотворяет матку, которая производит тысячи личинок. Что же касается того неписанного, но строго соблюдаемого закона, согласно которому имя отца табуируется, хранится в тайне, то он относится к другой цепочке соображений. К критериям государственного плана относится также совершенство техники Фридриха Георга Юнгера, работа, завершенная сразу же по окончании Второй мировой войны и анализирующая технический прогресс в первую очередь с точки зрения счастья. Эти голоса протеста объединяет то, что артистически одаренный человек, исходя из своей врожденной свободы, возражает против чистого применения логического вычисления, причем использует мощное научное оружие. Здесь возникает то, чего недостает вычислению – ощущение потери и ее оценка с художественной, метафизической или теологической позиции. 161. Любые соображения относительно будущего, какими бы запутанными тропами они ни шли, неизменно возвращают нас к центру трагического ландшафта, туда, где пересекаются прямые и окольные пути, к обелиску, который, как сказал бы Клаузевиц, указывает местонахождение военачальника. Он военачальник, вне зависимости от того, победа ли его ждет или поражение, не может не быть человеком, который, если не в полной мере обладает свободой воли, то, по крайней мере, в полной мере ее осознает. Не случайно немецкая метафизика в последние столетия так основательно занималась именно этим вопросом. Здесь, а не на обширных пространствах, находится центр действия. Сегодня человек вмешивается в собственную эволюцию, причем таким образом, который явно отличается от старой формулы «город и любовь», то есть от борьбы за существование во всем ее политическом и экономическом многообразии, а также от племенного отбора. Более того, мы встали на путь грандиозных экспериментов. Наш мир еще не видел подобных явлений. Об их новизне свидетельствует тот факт, что они не вписываются в историческую картину ни по своему масштабу, ни качественно. Этому вовсе не противоречит утверждение, согласно которому человеческое авторство в данном процессе и интеллектуальный контроль над ним преувеличиваются. Мы имеем дело с тем, что произошло бы и без нас, хотя оно выпало на нашу историю и завершает ее. Это работа Вселенной, веление звезд. Человек, однако, не желает перемещаться на роль существа, которая рождается или перерождается в ходе изменения бытия и доверяется неумолимой логике такого рождения. Он противится этому по той причине, по которой Декарт провозгласил свое «когито». Он противится этому, потому что свобода – неискоренимая отличительная черта рода человеческого. Там, где человек вступает в игру, происходящее не может быть абсолютно предопределенным ни в механическом, ни в зоологическом, ни в астрологическом смысле. То, что стало объектом размышления, уже меняется, как бы оно ни было детерминировано. 162. Вернемся к образу айсберга. Если предопределенность владеет всей массой, а свобода — верхушкой, то можно предположить, что в видимой части, которая как бы является головой, сосредоточено наивысшее качество — развитое самосознание. Это самосознание не может противодействовать ни общей массе, ни гравитации предопределенности, но может ввести в нее свободу как качество. Таким образом, процесс становления не только облагораживается, не только обретает глаза, но и получает смысл, а придать ему смысл с точки зрения человека может только человек. Иначе процесс будет проходить мимо, сквозь и поверх нас. Ну а так он станет благотворным, ведь «dacunt volentem fata, nolentem traunt» — древнее изречение, одновременно прославляющее свободу и ограничивающее ее, никогда не утратит правдивости. Человеческий дух несет вахту у шлагбаума. Уже этим он меняет то, чему позволяет войти, хотя и не может распоряжаться этим по собственному усмотрению. Боль, конечно, остается своеобразной пошлиной. 163. Свобода как родовая черта человека является репрезентативным признаком. Это отличительное свойство вождей, одно из достоинств, обладая которыми – немногие выступают как представители многих, даже всех. Подобно тому, как у социальных насекомых единицы имеют пол, у людей единицы являются носителями общей свободы. Сократ был свободен не для себя одного, его свобода повлияла и продолжает влиять на многих. Человек, как биологический вид, движется внутри невидимой массы айсберга. Это движение детерминировано, инстинктивно. С точки зрения детерминированности – даже интеллект в высших своих проявлениях относится к инстинктам. Достоевский парадоксально выразил это, сделав идиота представителем высшего типа. Разум не может создавать свободу, обитающую глубже и выше, зато вполне может наполнять ее арсенал. Как уже говорилось, духовная свобода – отличительный признак рода человеческого. Она свойственна только людям, чего нельзя сказать о политической общественной сущности. Человек долго мог и, вероятно, однажды вновь сможет жить без государства. В определенный момент развитие, способность к государствообразованию стала для него формирующим принципом, точно так же, как это произошло с другими биологическими видами. Принципы, однажды взятые жизнью на вооружение, впоследствии повторяются. Они – зародыши, возможности, плавающие в потоке нераздельного. Этим объясняется то, что склонность к образованию сообществ – наблюдаются у самых разных животных, начиная с кишечно-полостных, даже с простейших. Свобода же вошла в реку жизни только вместе с человеком и с тех пор уже не может быть потеряна. В этом мы согласны с Гегелем. Тем не менее, задача человека – охрана своей свободы, поскольку она в большей степени, чем государствообразование, является его отличительным признаком, то и охранять ее важнее, чем государство. Оно не может гарантировать человеку свободу, это может сделать только он сам, что не мешает ему использовать его государство для этой цели. 164. Отправляясь от станции, поезд может увезти меньше пассажиров, чем привез, взяв с собой только тех, кто вовремя вернулся. Не исключено также, что многие остались добровольно. Пребывание на станции кажется им приятнее, уютнее, надежнее, чем поездка в поезде. Судя по всему, подобную картину представлял себе Ницше, изображая сверхчеловека и последнего человека, то, что критерием их развлечения служит сострадание, гениальная, часто превратно истолковываемая особенность. Термин «последний человек» – «der letzte Mensch» – удачнее, чем сверхчеловек – «Übermensch», под которым мы понимаем тип, сумевший выйти из истории. Это и есть цель движения, происходящего у стены времени. Сверхчеловек немыслим без последнего, то есть редуцированного человека. Если воспользоваться вошедшими чуть ли не в пословицу словами Готфрида Бена, то вопрос в том, кто что сделает из своего нигилизма. Однако прежде чем что-то делать с нигилизмом, им нужно обзавестись. Или, как выразился Ницше, немцы пока еще ничто, то есть они все на свете. Вернемся к нашему поезду. Состав продолжит путь, независимо от того, много в нем пассажиров или мало. Тормоза отпущены, значит, он отправится, даже если в нем никто не сидит. Это соответствовало бы большинству сегодняшних опасений. В таком случае говорить о станции уже не пришлось бы. Историосов был бы вынужден прекратить свое наблюдение, но не метафизик. Тот, кто достоин называться таковым, занимает позицию, не зависящую от простых категорий движения, от прогресса или регресса, революции или реакции, восхода или заката. В этом отношении он подобен христианину лучших времен. Неудивительно, что отношения между сверхчеловеком и слишком многими «фильцуфиле» интерпретированы как попытка вернуть рабство. Хотя такие попытки сегодня предпринимаются совершенно другой стороны. О Ницше говорились всемыслимые глупости и даже кое-какие немыслимые. То, что в роковой для Германии час им прикрывались, искажая принадлежащие ему идеи, не имеет никакого отношения к содержанию его трудов. На повороте времени они представляют собой своеобразный тест на интеллект, и, конечно же, не только это. Критика Ницше не определяет его местоположение, она сама ранжируется по нему. Новый тип — это не грядущий властелин, а тот, кто вернет слишком многим достоинство, значимость. Один праведник мог спасти Содом, и если бы в нашем поезде сидел один человек, способный достичь цели пути, это было бы благом для миллиардов, оставшихся на станции. 165. Поговорим еще раз об айсберге. Большой сдвиг происходит в его невидимой, бессознательной, слепой массе. Это касается и тех случаев, когда инициатором перемен кажется государство. Многим из тех, кто изучал творчество Ницше, бросилось в глаза его пренебрежительное отношение к этой структуре. Как воин может быть врагом государства? Оно для него дракон, чешуйчатое чудовище, гоббсовский левиафан. И все же та роль, которую мы приписываем государству, оптический обман, возникающий на станции. В действительности же не государство производит сдвиг, а сдвиг толкает вперед, кроме прочего, и их. Ум удивляется функциям и фикциям, которые, казалось бы, вызывают эту метаморфозу. Но последствия поражают его не меньше, и ему становится страшно при мысли, что в мировом государстве эта смесь будет накапливаться. Ницше предвидел такую проблему, а также разрыв мирового государства в результате накопления. Впрочем, это отдельные проблемы. Впрочем, это отдаленные проблемы, нас они не касаются. Поскольку значение слов «война» и «мир» уже трансформируется, можно предположить, что по ту сторону стены времени такие слова, как «государство», тоже изменят смысл. Вероятно, под мировым государством будет подразумеваться такой статус, такая станция, чьих форм и протяженности мы пока предсказать не в состоянии. Абсолютное времяисчисление знает более долгие ритмы, чем историческое. Не исключено, что большое путешествие занимает всего лишь несколько мгновений, отделенных друг от друга невообразимо длинными паузами. Земля, как удалось установить путем бурения, содержит кораллы, относящиеся к эозойскому периоду, то есть к утренней заре не истории, но самой жизни. То, что Ницше – противник государства, в чем встречает такого антипода, как Руссо, вопрос точки зрения. В государстве не может и не должно быть полной свободы воли. Тот, кому есть что сказать о последних вещах, должен стоять вне государства. Таков его отличительный признак, его жребий, и если звезды так пожелают, то и конец. Примечание. Четыре последние вещи. Термин, под которым христианская эсхатология понимает смерть. Страшный суд, ад и рай. В случае Ницше это очевидно. Он вел жизнь человека, не имеющего дома, не ведающего городских стен в гельдерлиновском смысле. На склоне XIX века он переместился в край, где, как Хирон и Меламп, обитали провидцы, вдохновленные землей. Орел и змея. Вот кентаврический дух. Вот великое возвращение. 166. Над пропастью, на многослойной стене, называемой историей, разыгрывается спектакль. Человек не просто вынужден спрыгнуть, но даже хочет на это отважиться. Так меняется и предопределенность, и эволюция. Человек чувствует, что как человеку ему грозит уничтожение. Миф часто предвещает такую судьбу. Сбросив в себя человечность как маску, как изношенный наряд, человек столкнется с худшей опасностью. Ему будет угрожать участь бронзовой змеи, металлическое затвердение в зоологическом, магическом и титаническом порядке. Мы выяснили, что о свободе воли может идти речь лишь на маленькой верхушке айсберга. Именно здесь решается, с чем в процессе трансформации неизбежно придется расстаться, а что дороже жизни и не может быть принесено в жертву. Когда сомнений такого рода еще не существовало, а также теперь, пока они продолжают существовать, мы находились и находимся в нигилистическом коридоре по эту сторону линии. Если над архаикой и мифом человек не властен, то он вполне может решать, что именно из своего исторического наследия он возьмет с собой. Здесь в разговоре участвует сознание, а значит и ответственность. Возможно, произойдет очищение, при котором историко-политические элементы не пройдут отбор. Даже государство может остаться позади как нечто устаревшее. Процесс будет масштабнее и болезненнее, чем простая смена нравственных воззрений, порожденная паникой. Не она будет платой за вход в трансисторический мир.